Глава 2. Эпоха XII века. 1. Второй Рим или Ромейская Цареградская империя. Иерос равно Иерусалим равно Троя. Как мы уже говорили, наиболее древним царством, смутные сведения, о котором дошли до нас, является Древний Первый Рим или Ветхий Рим в долине Нила. Государство в долине Нила в скаллигеровской версии истории, созданной в XVII веке, назвали Египтом. По-видимому, это неправильно. Первоначальный библейский Египет не имеет к нему отношения. Египет Ветхозаветного Пятикнижия – это Русь-Орда 14-16 веков, 6 том 1, глава 4. Но в дальнейшем библейское название Египет равно Гипт равно Кипчак перенесли на бумаге в Африку и присвоили действительно древнему царству в долине Нила. В результате возникла путаница. В 10-11 веках столица царства переносится на пролив Босфор, в город Иерос, на азиатском берегу Босфора. Будем условно называть его Вторым Римом, он же Евангельский Иерусалим, он же Античная Троя. Затем столица передвинулась на Русь, в Ярославль, Великий Новгород, он же Античный Рим. Это был уже Третий Рим, по общему счету, хотя именно с него начинают счет Рима у большинства античных авторов, считая его первым и забывая о предыдущих. Через некоторое время столица империи снова вернулась на Босфор, но не на прежнее место, на другой конец Босфора, причем на европейский, а не на азиатский берег. Там возник средневековый Константинополь, он же средневековый Царьград конца XIV-XV веков, впоследствии турецкий Стамбул. Это был Четвертый Рим по общему счету и Второй по сокращенному. Третьим Римом по сокращенному счету, как известно, называлась потом Москва. В некоторых старинных текстах Царьград назывался Киевом, поэтому некоторые важные летописные киевские события разворачивались на самом деле в Царьграде на Босфоре. Итак, Первый Рим, долина Нила, Александрия, Каир. Второй Рим, Иерус равно Иерусалим равно Троя. Третий Рим, Владимира, Суздальская Русь, Великий Новгород, Ярославль, Владимир равно Рим, Энея Рюрика. Четвертый Рим, Константинополь. Пятый Рим, Москва. Но когда в XVI веке перечисляли Римы, считая Москву третьим, а не пятым Римом, то начинали, очевидно, не с глубокой древности африканского Египта, а с Рима Энея Рюрика, то есть с Ярославля, с империи эпохи Великого Завоевания. Великий Новгород – Первый Рим, Константинополь – Второй Рим, Москва – Третий Рим. Позднее историки подменили здесь Великий Новгород на Рим в Италии, и получилась нынешняя картина. Повторим, первоначальный Евангельский Иерусалим, город Иерос, Иерус, находился на восточном азиатском берегу Босфора, ближе к Черному морю, совсем рядом с горой Байкос-Голгофой, ЗИ. В 2006 году перед самым входом в крепость Иерус еще находился щит с названием «Крепость Иерус», по-турецки «Йорос Калиси», ЗИ, глава 3. Причем это название встречается буквально на каждом шагу в непосредственной близости от крепости. Например, улица, ведущая в крепость, ресторан, расположенный рядом с крепостью и так далее. Все это называется по имени крепости – Иерус. Но ведь Иерус или Йорос – простое сокращение от Иерусалим. Напомним, что в церковнославянском языке нет звука «йо», он всегда передается через «е». Поэтому название Иерус в русском церковном языке звучит как Иерус. Сообщим читателю, что хотя сегодня принято писать название города Иерусалим по-русски через «у», но такое написание утвердилось только после никоновских реформ середины XVII века. До того русские люди говорили и писали слово «Иерусалим» исключительно через «о». Кстати, и в латинском языке это слово тоже пишут через «о». Хиеросолима. На рисунке 4 показана старинная картина, по-видимому, 18-19 веков, изображающая отдых турок на Байкосе. Рядом с могилой святого Иисуса, Юши, несомненным центром всей композиции являются живописные развалины мощной старинной крепости. Она стоит на самом берегу Босфора, на холме, соседнем с Байкосом. Впечатляющие развалины старой крепости Иерус сохранились до сего дня. ЗИ, глава 3. Таким образом, турецкое название Йорос старой крепости на Босфоре в точности совпадает с первой половиной слова «Иерусалим» в его старом дореформенном написании. Причем эта крепость находится в точности на том месте, где должен был располагаться евангельский Иерусалим, согласно нашим исследованиям. Крепостные стены Иеруса, остатки которых видны сегодня, были построены в 1261 году нашей эры. Кстати, расстояние от Иеруса и Иерусалима до вершины Бейкоса-Голгофы около 2 часов пешком, хорошо согласуется с Евангелиями. Поразительно, что ни на одной современной карте, которую мы видели, мы не нашли этого названия «Иерус» на Босфоре. На многих картах крепости Иерус вообще не обозначена, несмотря на свои внушительные размеры. На других отмечено под совсем другими именами, совершенно не напоминающими слово «Иерусалим». Однако, когда мы спросили одного из стамбульских археологов, знает ли он о крепости Иерус под Стамбулом, он ответил, что да, знает, и что эта старая христианская крепость хорошо известна стамбульским историкам и жителям окрестных мест. Получается, что историки-картографы пытаются скрыть важные сведения, которые могут вызвать ненужные вопросы или посеять сомнения в правильности скалигеровской версии истории. А мы выяснили, что один и тот же город на азиатском берегу пролива Босфор у его северного выхода в Черное море назывался несколькими именами – Иерус, Иерус, то есть Иерусалим, Хрисополь, то есть город Христа, город золота. Мы выяснили, что один и тот же город на азиатском берегу пролива Босфор у его северного выхода в Черное море назывался несколькими именами. Первое – Иерус, Иерус, то есть Иерусалим. Второе – Хрисополь, то есть город Христа, город золота. Третье – Пе плюс Христо, то есть уже совсем откровенно город Христа, полис плюс Христо. Четвертое – святилище бога Юпитера Зевса, посылающего попутный ветер. Пятое – просто святилище. На старинных картах мы видим то одно, то другое из этих названий. ГРК, глава 4.1. В связи с этим интересно всмотреться в старинное изображение распятия. Оказывается, на многих картинах, иконах, фресках распятие Христа показано на фоне либо большого морского пролива, либо широкой реки. Причем художники рисовали именно пролив или реку, а отнюдь не море. Смотри рисунок 5. То есть, изображая воду, всегда показывали и противоположный берег. 5 том 1, глава 14. Как мы теперь понимаем, иначе и быть не могло, поскольку гора Бейкос расположена как раз на берегу широкого Босфора. С нее прекрасно виден европейский берег пролива, где расположен центр Константинополя, который потом тоже могли считать евангельским Иерусалимом, когда сюда перенесли столицу из города-крепости Иеруса. Любой художник, более или менее помнивший реальную историю, должен был изобразить пролив Босфор как важную часть пейзажа, на фоне которого распяли Христа. Стратегическое положение Иероса и Иерусалима идеально. Он контролировал самую узкую часть Босфора вблизи входа пролива в Черное море. Впоследствии, вероятно, уже в конце XIV века, при переносе Дмитрием Донским равно Константином Великим столицы империи из Древнего Рима, то есть из Владимира Суздальской Руси 13-14 веков, в Новый Рим, равно Константинополь, место новой столицы несколько сдвинулось относительно древней Трои, Иерусалима и Иеруса по направлению к Мраморному морю и перенесли на европейский берег Босфора, где было намного больше равнинного места, КР. Но вернемся в XII век. Власть Ромеи 11-12 веков распространяется на многие регионы Запада и Востока, где расположены Фемы, провинции, Царьграда. Каждая Фема была, в общем-то, самостоятельным государственным образованием, но возглавлялась ромейским наместником, королем, царем, князем. Он был вассалом евангельского Иерусалима, равно Царьграда, Иеруса, на Босфоре. Среди таких Фем провинций были Африканский Египет, Русь-Орда, территории Западной Европы, где впоследствии, в 16-17 веках, возникнут Германия, Италия, Франция, Англия, Испания и так далее. Подчинение Фем имперскому центру довольно гибкое. Одним из признаков вассального положения было выплачивание дани Иерусалиму равно Царьграду Иерусу. Кроме того, начиная с конца XII века, Фемы объединились общей христианской религией. Царьград общепризнанный религиозный центр всего царства. Может быть, слово «фема» или «тема» связано с ордынско-татарским словом «тумен», то есть с русским словом «тьма», что означало воинскую единицу. «Тьма» равно «много». Самостоятельная местная история в фемах еще практически не записывается. Летописи ведут пока лишь в Царьграде, как в столице царства. Они отражают в основном события, интересные для Иерусалима, равно Трои на Босфоре. Копии летописей иногда попадают и в некоторые рамейские фемы провинции. Но в этих текстах говорится в основном о событиях в метрополии, лишь вскользь о местных событиях. Иерусалим равно Царьград, Иерус на Босфоре в XI-XII веках был столицей сильного рамейского царства. Следует отметить также великолепное стратегическое положение и позднейшего Стамбула, его мощное укрепление. Огромные стены Константинополя, идущие местами в несколько рядов, неоднократно перестраивались и укреплялись. Пятый том. Их впечатляющие остатки уцелели до сего дня. Второе. Рождество Христа в 1152 году и его распятие в Царьграде в 1185 году. В XII веке происходят важные события, описанные в Евангелиях. Пришествие Иисуса Христа, его жизнь и распятие. Впрочем, дошедший до нас текст Евангелий отредактирован и относится, скорее всего, к XIV-XV векам. В середине XII века, в 1152 году, рождается Иисус Христос. В светской византийской истории он известен как император Андроник и апостол Андрей Первозванный. В русской истории он описан как великий князь Андрей Боголюбский. Более точно, Андрей Боголюбский – это летописное отражение Андроника Христа во время его пребывания во Владимиро-Суздальской Руси XII века, где он провел большую часть своей жизни. Вифлеемская звезда на самом деле вспыхнула в середине XII века. Это дает абсолютную астрономическую датировку жизни Христа. ЦРС, глава 1. Вифлеемская звезда – это вспышка сверхновой звезды, ошибочно относимой сегодня к середине XI века. Остатками этой вспышки является современная крабовидная туманность в созвездии Тельца. Имеется ли среди абсолютных астрономических датировок исторических памятников такая дата, которая точно отвечает распятию Христа в конце XII века? Ведь вполне можно ожидать, что только важное событие было увековечено на каком-нибудь астрономическом изображении, скажем, на зодиаке с гороскопом, например, в Древнем Египте, рядом с царским кладбищем империи. Обратимся к полученным нами датировкам древнеегипетских зодиаков. Напомним, что распятие Христа произошло в дни Иудейской Пасхи, недалеко от первого весеннего полнолуния. Утверждение. Среди датированных нами зодиаков есть зодиак, дающий в точности дату Иудейской Пасхи, равно дату первого весеннего полнолуния. Речь идет о знаменитом круглом дендерском зодиаке, или, как его еще называют, зодиаке Осириса. Смотри рисунок 6. Этот зодиак дает пасхальную дату утра 20 марта 1185 года и идеально согласуется с датой распятия Христа в 1185 году. ЦРС, глава 1. Кроме того, дата круглого зодиака хорошо согласуется с датировкой Вифлеемской звезды, вспыхнувшей примерно около 1150 года, поскольку дает для возраста Христа примерно 33 года. Зодиак Осириса означает на самом деле зодиак Христа, поскольку, согласно нашим исследованиям, древний египетский бог Осирис означал Иисуса Христа. Пятый том, ЦРС. Дева Мария, мать Андроника Христа, была родом из Руси. Недаром Русь в старых документах иногда именовалась Домом Богородицы. Потом Мария жила в Царьграде, равно античной Трое. Андроник Христос и Мария Богородица много времени провели на Руси. Они бежали сюда, то есть вернулись на родину, спасаясь от преследований в Царьграде. Это событие описано в Евангелиях как бегство святого семейства в Египет от царя Ирода. Библейский Египет, то есть Египет древних фараонов, это Русь-Орда 13-16 веков. В известной нам евангельской истории подробности жизни Христа после бегства в Египет, вплоть до возвращения Христа в Иерусалим в возрасте около 30 лет, покрыты туманом. По-видимому, значительную часть этого времени Андроник Христос и его мать провели на Руси. Кроме того, раньше Индии называли всю Русь Орду, а не только территорию современного Индостана. Вероятно, именно поэтому некоторые средневековые тексты, объявленные сегодня апокрифическими, утверждали, что Христос долго жил в Индии, вернувшись затем из Руси снова в Царьград, Ерус, император Андроник Христос, по русским летописям великий князь Андрей Боголюбский, провел важные государственные реформы, ограничил взяточничество, облегчил жизнь простого народа. Бурно развелась торговля и сельское хозяйство. Но реформы вызвали раздражение и ненависть знати. В результате в столице сложился заговор, приведший к кровавому мятежу. В 1185 году император Андроник Христос был низложен и распят в Царьграде, на горе Байкос, равно Евангельской Голгофе, на азиатском берегу Босфора, рядом с Еросом. На вершине горы до сих пор сохраняется огромная могила, носящая название «Могила Юши» Иисуса. Байкос – самая высокая гора Верхнего Босфора, 180 метров над уровнем моря. Она расположена рядом с развалинами города и крепости Ерус, Евангельский Иерусалим. Могила Юши – это не настоящая могила Иисуса, а обнесенная решеткой большой участок земли размером примерно 3 на 17 метров, где распяли Христа. Смотри рисунок 7, рисунок 8. Так сказать, отметили, ставшее священным место действия. 6 том 2, глава 5. Неподалеку от могилы святого Юши Иисуса, у подножия горы Байкос, находятся еще три огромные могилы, длиной около 7-8 метров. Это могилы Кирклара Султана, святого Леплебеджи Бабы и Акбабы Султана. На другой стороне пролива Босфор, то есть на европейском берегу, были, как говорят местные предания, еще несколько похожих огромных могил святых. Вероятно, это символические захоронения апостолов Иисуса Христа. Итак, на Царьградской горе Байкос, рядом с Еросом и Иерусалимом, чудом сохранился, возможно, в перестроенном виде памятник, рассказывающий о распятии на этом месте Андроника Христа. В результате переворота и кровавого бунта 1185 года к власти пришла новая династия ангелов. Считается, что ангелы в данном случае родовое имя. Однако не исключено, что это слово во времена Андроника Христа означало царских чиновников вообще. Отсюда ангелы, чины ангельские, то есть служители Бога, согласно Священному Писанию. Возможно, отсюда происходит и известный рассказ Священного Писания о сатане, злом ангеле, восставшем против Бога и захотевшем стать Богом. Обратимся к византийскому хронисту Никите Хониату. По поводу Андроника Христа говорится, что он пришелец, долго живший среди варваров, как мы понимаем, на Руси, что он, придя в Царьград, окружил себя варварскими войсками, ввел в стране варварские обычаи, например, русские штаны. ЦРС, глава 2.61. Теперь картина становится понятной. Андроник Христос был сыном Марии Богородицы, происходившей из Руси. Здесь же, на Руси, Андроник Христос провел детство. Затем жил в Царьграде, потом вновь вернулся на Русь и много лет находился в этих краях уже в зрелом возрасте. По-видимому, такая привязанность Андроника Христа к Руси далеко не всем нравилась в Царьграде. И в острый момент политического перелома и мятежа тема чужестранного происхождения Андроника Христа всплыла на поверхность. Ею стали пользоваться мятежники для очернения императора. Таким образом, события, описанные в Евангелиях, произошли в Ересе и Иерусалиме на Босфоре во второй половине XII века, а город в современной Палестине, именуемый сегодня Иерусалимом, был на самом деле изготовлен в довольно пустынной местности Ближнего Востока из небольшого арабского поселения Эль-Кудс не ранее XVII или даже XVIII века, объявлен центром поклонения. Никакого отношения к евангельским событиям не имеет. Фальсификаторы XVII-XIX веков преследовали четкую цель перенести на бумаге евангельские события далеко в сторону от настоящего Иерусалима, равно Царьграда, дабы погрузить в забвение важную часть подлинной истории. Итак, император Андроник Христос, он же великий русский князь Андрей Боголюбский, он же апостол Андрей Первозванный, был распят в Царьграде, Ярусе равно и Иерусалиме в 1185 году. Евангельская жизнь Христа в Галилее – это пребывание Андроника в Владимиро-Суздальской Руси, в окрестностях города Галича Костромского, который на местном наречии называли Галионом. Евангельский город Кана в Галилее, следовательно, был канским или ханским поселением во Владимиро-Суздальской Руси. Нулевым годом эры от Рождества Христова первоначально был, следовательно, 1152 год нашей эры. Вплоть до эпохи 17 века при записи даты римская цифра X, то есть 10, в латинском обозначении века, например, 11 век, была просто начальной буквой Х имени Христос. Поэтому первоначальное сокращение 11 век означало Христа первый век, то есть первый век от воплощения Христа. При этом букву Х отделяли точкой от следующих затем цифр, то есть писали Х.1, Х.2 и так далее, том 1. Так возникло христианское летоисчисление. Все даты в ту эпоху записывали, начиная с имени Иисуса Христа, то есть с буквы Х или с буквы И. Дело в том, что римская цифра И, то есть 1, в арабском обозначении года, например, 1255 год, первоначально была первой буквой И имени Иисус. Поэтому выражение И.255 год в то далекое время означало «от Иисуса 255 год». Вплоть до 16-17 веков сохранялась традиция записывать даты в виде «Х» далее идут цифры или «И» далее идут цифры, то есть отделяли буквы «Х» и «И» точками от остальных цифр, обозначавших, собственно, дату. Иногда вместо «И» использовали «Джи». Многочисленные примеры смотри в книге А.Т. Фоменко. Первый том, глава 6.12-13. По прошествии нескольких веков именно в 17 веке началось создание реформаторской версии истории. Потребовалось исказить до неузнаваемости историю 11-16 веков. Это сделали, в частности, путем искажения хронологии. Первую букву «Х», то есть «Христос», лукаво объявили в датах обозначением 10 веков, а первую букву «И», то есть «Иисус», объявили обозначением 1000. В результате даты искусственно удревнились примерно на 1000 лет. Огромные блоки событий 11-17 веков уехали вниз примерно на 1000 лет. Возникла фантомная древность. Наш вывод хорошо согласуется с тем известным фактом, что средневековые итальянцы обозначали века сотнями. Триченто, то есть 300-е годы, 14 век. Кватроченто, то есть 400-е годы. 15 век, Чинквичанто, то есть 500-е годы, 16 век, 242, страница 25. Но ведь такие названия веков прямо указывают на начало отсчета именно в 11 веке, поскольку игнорируют принятое сегодня добавление тысячи лет. Получается, что никакой тысячи лет средневековые итальянцы не знали, как мы теперь понимаем, по той простой причине, что этой лишней тысячи лет попросту не было. Мы описали механизм возникновения одного из трех основных хронологических сдвигов примерно на 1000 лет. Причины двух других сдвигов примерно на 330 и на 1800 лет аналогичны. И кроме того, объясняются ошибками хронологов 14-15 веков, опиравшихся на неточные астрономические данные и методы. В книге А.Т. Фоменко, том 1, хронологические сдвиги были условно названы так. Первое. Римско-византийский сдвиг на 330-360 лет. Второе. Римский сдвиг на 1053 или 1153 года. Третье. Греко-библейский сдвиг на 1780-1800 лет. Римско-византийский сдвиг отодвинул в прошлое и удлинил в основном историю Рима-Византии. Римский сдвиг удревнил в основном историю Римской империи. Греко-библейский сдвиг отодвинул в прошлое и удлинил историю Греции и библейскую историю. Третье. Кесарево сечение. Все мы знаем медицинский термин «кесарево сечение» или «кесарское сечение», то есть когда роды происходят неестественным путем, а с помощью разреза брюшной полости. Почему этот разрез называется кесаревым? Потому что, по некоторым сведениям, именно таким способом был рожден Юлий Цезарь или Юлий Кесарь. Например, в старой русской Палее читаем «Царство первоначальное римское Иулия Кесаря. В третье лето царства Клеопатрина начав в Риме царствовать Иулий Кесарь, рекомый выпороток». 625.1, лист 254. Прозвище «выпороток» очевидно означает, что он был выпорот из чрева матери, то есть вынут при помощи медицинской операции путем разреза. Чрево было разрезано, распорото, отсюда и пошло кесарево сечение. Но, с другой стороны, про Христа тоже сохранились такие сведения, хотя сегодня и малоизвестные, но четко выраженные в канонической церковной службе. Например, в старом церковнославянском троичном каноне второго гласа, читаемом по воскресеньям на полуночнице, Ирмос девятой песни этого канона звучит так. «Я же прежде солнца светильника Бога высиявша, плотью к нам пришедша и сбоку девичу неизреченно воплотившая, вариант вочеловечася, благословенно чистая Тя Богородица величаем». 537.2, страница 67, страница 66, 537.3, страница 134. Вот перевод на современный русский язык. «Того, который прежде солнца Божьего светильника высиял, и во плоти пришел из бока девичьего, неизреченно воплотившая, благословенная и чистая тебя, Богородица, величаем». Слова «пришел плотью из бока девичьего» трудно понять иначе, как рождение кесаревым сечением от Девы, то есть Рождество Христа от Богородицы Девы. Рождение Христа кесаревым сечением оставило свой след не только в богослужебных текстах православной церкви. Об этом событии много говорили в средние века, и отсюда вырос целый куст различных мнений, предположений, мифов. Первое, что следует отметить, это утверждение православной догматики, что Богородица осталась девой и после Рождества. Такие слова прямо присутствуют в православном богослужении «Смотри выше». Кроме того, данная тема подробно обсуждается в так называемых апокрифах. Поясним, что до XVII века в христианском мире бытовало много различных произведений, рассказывавших о Христе. В XVII веке новая власть запретила их и объявила апокрифами. При этом многие из них еще в XVI веке считались вполне каноническими произведениями. Они входили в авторитетные церковные сборники, переписывались в монастырях наряду с четырьмя каноническими евангелиями, творениями святых отцов и христианскими поучениями. Одним из приемов очернения неудобных текстов в XVII веке стал следующий. Некоторые из раздражающих источников стали именоваться евангелиями, хотя в церковнославянской традиции они так и не назывались. Например, произведения, приписываемые апостолу Фоме, начали называться «Евангелием от Фомы». Идея понятна. Реформаторы достигали следующей цели. В христианском мире все хорошо знали, что на одном из вселенских соборов были выделены четыре канонических Евангелия, предназначенных для богослужения. Евангелие – это тексты, которые следовало читать в церкви. Они, ясное дело, должны быть официально утвержденными. В этом смысле остальные Евангелия были отвергнуты. Но это вовсе не означало, что они отвергались вообще. Они могли оставаться так называемыми «чтительными книгами». Их можно было держать дома, переписывать. Но лукавые реформаторы, приклеивая к тому или иному, не устраивающему их старинному тексту название «Евангелие», автоматически подводили его под графу неправильных, запрещенных Евангелий. Обратимся к так называемому «Первоевангелию Иакова». «И нашел Иосиф там пещеру. И явился новорожденный, вышел и взял грудь матери своей Марии. И воскликнула бабка. И вышла она из пещеры и встретила Соломею, и сказала ей: Соломея, Соломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном. Родила дева и сохранила девство свое». 307, страница 217. Вот еще один текст, так называемое Евангелие псевдо-Матфея. «И когда Зелома, приблизилась к Марии, воскликнула громким голосом. Я никогда не подозревала и не слышала ничего подобного. Грудь ее полна молока, и у нее дитя мужского пола. Хотя она дева. Ничего нечистого не было при зачатии, никакой болезни в рождении. Девой она зачала, девой она родила, и девой она остается. 307, страница 243. Столь настойчивое утверждение источников, что Богородица осталась девой после рождения, прекрасно соответствует рождению Христа кесаревым сечением. Оказывается, о Христе написано также и в Талмуде. Впрочем, представленный Талмудом образ Иисуса составлен из разного рода иудейских преданий, высказываний раввинов и просто слухов. Считается, что Иисус фигурирует в Талмуде под различными именами. Несколько раз упоминается Иисус, сын Пантиры. Загадку представляет происхождение имени сын Пантиры. 307, страница 301-302. По поводу Пантиры комментаторы пишут, этимология нееврейского имени Пантира давно занимала исследователей. Была выдвинута версия, что имя Пантера возникло в результате лингвистической ошибки как неправильная передача греческого слова «парфенос» – «дева». 307, страница 305. По нашему мнению, греческое слово «парфенос» или «партенос», то есть «дева», а именно так звучит слово «дева» в греческих Евангелиях, 307, страница 305, появилось в христианской традиции как воспоминание о кесаревом сечении при рождении Христа. «Партенос» произошло от славянского слова «пороть», в смысле «распарывать», «рассекать тело при кесаревом сечении». Более того, возможно, здесь содержится смысл не только распарывать, но и зашивать, поскольку «партенос» напоминает слово «портной», то есть человек, который порит и зашивает. Ясно, что врач, делающий кесарево сечение, должен затем зашить рану. А талмудическая «пантира», скорее всего, происходит как и «партенос» от того же славянского «пороть», «портной». Поэтому авторы XIX века, сближающие данное слово с «партенос», были правы. Но тогда сразу в памяти всплывает известный миф о рождении древнейшей богини Афины через разрез из головы Зевса. Уже давно исследователи обращали внимание на тождество древнегреческой Афины Партенос со средневековой христианской Афинской Богородицей. В средние века знаменитый афинский Парфенон, то есть храм Афины Партенос, был ничем иным, как храмом Девы Марии Партенос. Второй том, 1, глава 1. Кроме того, Афину называли также Палладой. Слово «паллада» означает «девушка». Древнегреческие мифы постоянно подчеркивают, что Афина была девой. 196.1, страницы 60, 112, 114. Так что христианское происхождение мифа рождения Афины становится весьма прозрачным. Зевс проглотил свою беременную супругу и затем при помощи Гефеста или Прометея, расколовшего ему голову топором, сам произвел на свет Афину, которая появилась из его головы в полном боевом вооружении и с воинственным кличем. 533, том 1, страница 126. Сквозь фантастические детали явно проглядывает рождение Иисуса кесаревым сечением от девы. Здесь дева равно Афина поменялась местами с Иисусом равно Зеусом. Не дева рождает Иисуса, а Иисус, Зеус равно Зевс, рождает деву. Разрез при кесаревом сечении в греческом мифе сохранился полностью, но переместился на голову Бога. Кстати, тут упоминается и еще одно лицо врач, сделавший разрез, названный Прометеем или Гефестом. Этот античнейший греческий миф мог возникнуть при разглядывании православной иконы Успения Богородицы. Рисунок 9, ЦРС, глава 2. Богородица лежит на смертном одре, а над ней стоит Христос и держит в руках на уровне своего плеча маленькую, запеленутую в белую ткань фигурку Богородицы. Конечно, человек, хорошо разбирающийся в иконописи, знает, что маленькая фигурка изображает здесь душу Богородицы. Но простой человек, а тем более заезжий издалека и слабо знакомый с иконописной традицией, вполне может воспринять такое изображение как рождение маленькой девы от взрослого Бога. Дальше уже работала фантазия. поскольку девочка нарисована близко от головы Христа, значит, рождена из головы, и так далее. Приехав домой в античную Грецию 14-16 веков, из далекой столицы Великой равно Монгольской империи, восхищенный путешественник стал делиться со своими согражданами глубокими познаниями о жизни олимпийских богов на далеком Олимпе. Так мог родиться античный миф. Именно Русь считалась домом Богородицы, поскольку на Руси Дева Мария провела значительную часть своей жизни и здесь же умерла. Х.Р. Поэтому первоначально изображения Успения Богородицы появились на Руси. А затем, по мере распространения христианства на Западную Европу, там тоже появились изображения, вдохновленные этими православными иконами. Но вернемся к Зевсу. Оказывается, он родил не только Афину из головы, но и Диониса равно Бахуса из бедра. Зевс, приняв вид смертного, имел тайную любовную связь с Семелой, земля. Гера посоветовала Семеле, которая уже была на 6-м месяце беременности, поставить своему таинственному возлюбленному условие. Пусть он предстанет в своем истинном обличии. Он предстал перед ней в грохоте грома и сверкании молний и испепелил ее. Гермесу, однако, удалось спасти ее 6-месячного недоношенного сына. Гермес зашил ребенка в бедро Зевса, и тот, по истечении 3 месяцев, в положенный срок произвел его на свет. Вот почему Диониса называют дважды рожденной или дитя двойных дверей. 196.1, страница 69. В этом мифе, как и в иудейских текстах, Христос как бы рождает сам себя из бедра. Здесь Зевс равно Зевус – это Иисус, а Дионис равно Бог Никейский – тоже Иисус. Комментаторы объясняли подобные параллели якобы заимствованием основных положений христианства из более древних языческих верований. Но в новой хронологии картина обратная. Языческие культы были вариантами христианства, распространенными в средние века. Кроме основной струи христианства, существовали различные его течения и секты. Их потом и объявили древнейшими языческими религиями. А затем уже в XIX веке с удивлением обнаружили, что они подозрительно похожи на христианство. Появилось широкое поле деятельности для научного объяснения этого феномена. Приведенные примеры, многие другие указаны в наших книгах золотой серии «Б», показывают, насколько широко распространился миф, основанный на кесаревом сечении при рождении Христа. Это событие породило массу разнообразных версий, причем в отдаленных друг от друга местах и на разных языках. 4. История евангельских волхвов отражает поклонение Руси Орды Андронику Христу в XII веке. Первое крещение Руси. В эпоху Христа, во второй половине XII века, Русь восприняла христианство сразу и в полном объеме, а не ждала 1000 лет, как нас уверяет скалигеровско-романовская история. На поклонение Христу явились русский царь Владимир, равно владеющий миром, царица Малка и военачальник-атаман Каспар, равно казак-татарин. Они отразились в Евангелиях как 3 волхва, под именами Валтасар, Мельхиор и Каспар. 6 том, 1 глава 3. В их честь потом возвели огромный Кёльнский собор, куда поместили известный саркофаг волхвов. Может быть, усыпальница является символической, а сами цари захоронены на центральном имперском кладбище Африканского Египта. Сохранились средневековые изображения, где евангельские волхвы поклоняются младенцу Христу на фоне знамен, на которых реет полумесяц со звездой. 6 том, 1 глава 3. Это воспоминание о том, что евангельские события происходили именно в Царьграде, Ерусе, равно Евангельском и Иерусалиме. Некоторые художники 13-17 веков еще хорошо помнили об этом и, изображая евангельские события, рисовали полумесяц со звездой, как известный символ Царьграда. Таким образом, Кёльнский собор построен не в честь каких-то безвестных пастухов, а посвящен могущественным царям-магам, равно монголам, поклонившимся Христу и первыми признавших его и распространивших христианство в своей стране. Это и была Скифия-Орда-Русь, до сих пор являющаяся самой большой страной в мире, где установилось и до сих пор сохранилось православное христианство. Становится понятнее и та большая роль, которая в средние века придавалась мощам волхвов-царей. Это были не просто цари, а правители, сделавшие христианство государственной религией самой большой и мощной империи Средневековья, то есть Монгольской империи. В ее состав входила, кстати, и Германия, где находится Кёльнский собор. Колонизировав Западную Европу, Ордынская русская империя в лице императора варвара Росса Барбароссы вполне могла создать здесь центр поклонения трем своим святым царям-волхвам-магам. Потом, после распада империи, это частично забыли или специально затушевали. Той же цели служили и тенденциозные реставрации ковчега трех магов в 17-18 веках. 6 том 1, глава 3. Мы обнаружили яркий факт, подтверждающий наше отождествление волхва Мельхиора с русско-ордынской царицей Малкой, матерью князя Владимира. В поздней христианской литературе, живописи и скульптуре три волхва-мага обычно изображаются мужчинами. Однако на ковчеге два волхва-мага показаны мужчинами с бородами, а третья фигура, стоящая между ними, явно женская. Смотри рисунок 10. Причем на многих старых изображениях царица Мельхиор представлялась белой европейской женщиной. Смотри рисунок 11. В 6 томе 1 мы привели много таких примеров. В некоторых храмах Европы эта традиция дожила даже до 19 века. Но затем, следуя изменению церковной политики и подчиняясь новым взглядам на историю, художники стали затушевывать женские черты и превращать славянку-царицу сначала в негритянку-царицу, а затем в негра-царя. Далее любопытно, что на некоторых изображениях волхвов в Кёльнском соборе лица волхвов имеют ярко выраженный славянский тип. Смотри рисунок 11. Теперь это понятно. Тут изображены царь и царица волхвов, волхарей равно волгарей, болгар из Руси Орды. Позже, с изменением ситуации в Европе, 17-18 веков, западноевропейцы стали весьма болезненно воспринимать славянское происхождение магов равно монголов. И в более поздних изображениях славянский тип лица волхвов начали затушевывать. Царицу-женщину превращали в мужчину. Ей приделывали усы, например, на алтарной картине Стефана Лохнера, якобы 15 века, в Кёльнском соборе. 6 том 1, глава 3. Почему белокурая женщина-славянка превратилась потом в негритянку, то есть в черную женщину, а потом и в черного мужчину? По-видимому, западные европейцы спутали два русских слова «черный» и «черный», «красный». В русском языке есть хорошо известные выражения «красная девица», то есть «красивая, прекрасная девушка», «красная площадь», то есть «красивая площадь». Великую царицу, надо думать, называли «прекрасной». Русское выражение «красная, красивая царица» вполне могло исказиться в передаче иностранцев, уже плохо помнивших русский язык, из «черной царицы» в «черную царицу». Ну а «черная царица» — это, конечно, негритянка, решили средневековые художники. И уверенно взялись за кисти. Трансформация же в мужчину на совести позднейших комментаторов. Итак, в роскошном золотом саркофаге Кёльнского собора первоначально хранились мощи трех магов равно монголов. Первое. Великого русского князя Владимира, Валтасара, крестившего Русь. Второе. Его матери княгини Малки, Мельхиор. Третье. Его полководца хана казацкого атамана Гаспара равно казака татарина. Ветхий Завет назвал его ассирийским Рапсаком, то есть русским Каспаром, при обратном прочтении. Они одними из первых посетили и признали Иисуса Христа в 12 веке, поэтому почтительно описаны как волхвы-маги в Евангелиях и частично в Ветхом Завете. Они крестили Русь Скифию, затем их объявили святыми. Известный Кёльнский дом возвели специально как усыпальницу этих магов-волгарей-монголов. Готский равно готический Кёльнский дом, как и сам Кёльн-колония, заложили во время монгольского завоевания Западной Европы. Оно же античное римское покорение Европы. Мощи волхвов доставили в Кёльн-колонию по приказу царя варвара русского или бородатого русского, то есть Барбароссы. отправив затем жизнь Христа на 1100 лет назад, из 12 века в 1 век, Скаллигеровская история постаралась вытереть из памяти потомков тот важный факт, что волхвы-маги – это в действительности великие равномонгольские цари Руси-Скифии, крестившие Русь. Пятое. Крестовые походы как месть за Христа. Казнь Христа в 1185 году в Царьграде вызвала бурную реакцию как в самой столице, так и в областях Фемах Ромейской империи, особенно на Руси, родине Марии Богородицы. В конце XII века именно Русь возглавила крестовые походы, которые двинулись на Царьград с целью отомстить за казнь Христа и наказать виновных. Вспыхивает тяжелая война, размноженная затем в скаллигеровской версии истории под несколькими именами. В частности, она известна нам как знаменитая античная Троянская война якобы XIII века до нашей эры, а также как крестовые походы XII-XIII веков нашей эры. Оказывается, крестоносцы в конце XI века были убеждены, что карают не потомков палачей-спасителя, но самих этих палачей. 217, страница 117-118. Этот факт многозначителен. На самом деле события происходили столетием позже, в конце XII – начале XIII века. Начало так называемого Первого крестового похода, то есть похода за освобождение гроба Господня, сегодня ошибочно датируется 1096 годом, 455, вместо примерно 1196 года. С другой стороны, средневековые церковные источники, например, сказания о страсти Спасове и письмо Пилата к Тиверию, утверждают, что сразу после воскресения Иисуса Пилат был вызван в Рим и казнен там, а войска кесаря пошли в поход на Иерусалим и захватили его. Сегодня считается, что все это пустые средневековые домыслы, поскольку в хронологии Скаллигера никакого похода римлян на Иерусалим в 30-х годах I века нет. Однако теперь это утверждение источников приобретает буквальный смысл. Имелись в виду крестовые походы конца XII – начала XIII века и особенно так называемый Четвертый поход 1204 года, в ходе которого был взят Царьград, Ерус. Затем позднейшие хронологи, введенные в заблуждение столетним хронологическим сдвигом, передвинули крестовые походы в конец XI века. В результате возник, например, фантомный крестовый поход якобы 1096 года, когда был взят Иерусалим. 455, второй том, ЦРС, НОР. Шестое. Спас нерукотворный, Убрус и Туринская плащаница. В 1988 году большой резонанс получило сообщение о радиоуглеродной датировке знаменитой христианской святыни – Туринской плащаницы. Считается, что этот кусок ткани хранит на себе следы тела распятого Христа, якобы первый век. Однако радиоуглеродное датирование дало совсем другую дату – примерно 11-13 века. Радиоуглеродный анализ был проведен в трех лабораториях – Оксфордского университета, Университета штата Аризона и Швейцарского института технологии Цюрих, ЦРС, глава 1. В ЦРС мы подробно обсуждаем радиоуглеродную датировку плащаницы. Оказывается, что на самом деле наиболее вероятной датой является вторая половина XII века. Радиоуглеродная датировка плащаницы середины XII века согласуется с другими полученными нами независимыми датировками жизни Христа. Сразу скажем, что наше отношение к результатам радиоуглеродных датировок весьма критическое. Первый том, глава 1. Пока что этот метод очень неточный. Датирование образцов возраста до 2000 лет может давать непредсказуемую ошибку, сравнимую с возрастом образца. Кроме того, заказывая радиоуглеродное датирование тех или иных образцов, археологи часто заранее сообщают лаборатории предполагаемый возраст образца, и физики лишь уточняют его. подбирая из спектра получающихся радиоуглеродных дат, объективно имеющих большой разброс, нужную дату. Однако в случае с датировкой плащаницы ситуация несколько другая. Образцы ее ткани независимо датировали несколько лабораторий, что позволяет опираться на их выводы с известной долей уверенности. Таким образом, скорее всего, туринская плащаница – бесценный оригинал XII века, счастливо уцелевший до наших дней. С точки зрения новой хронологии, история туринской плащаницы, то есть нерукотворного образа, выглядела так. В нее завернули тело Христа в 1185 году. Затем, через какое-то время, она попала на Русь. Здесь хранилась в свернутом виде, так что снаружи был виден только лик, изображавшийся на многочисленных русских иконах. Поскольку плащаница находилась на Руси, иконы нерукотворного образа писали в основном русские художники. На Западе подобные изображения были мало распространены. Западные художники представляли себе историю плащаницы в несколько ином виде. Смотри рисунок 12, ЦРС, глава 1. На Руси икону «Спас нерукотворный» использовали также в качестве воинского знамени, хоругви. Такой спас украшал знамена ярославских, тверских и московских князей, выступал защитником русской земли и покровителем русского воинства. Под его стягами сражались в Куликовской битве. ЦРС, глава 1. Поскольку плащаница находилась на Руси, становится понятным, почему именно у нас возник особый чин поклонения святой плащанице на Страстную неделю. Он совершенно отсутствует в католической церкви. Русский обряд включает вынос плащаницы из храма и крестный ход с ней вечером в Страстную пятницу. Но, по-видимому, подлинную плащаницу обычно не тревожили. Вместо подлинника пользовались ее многочисленными изображениями, хранившимися в каждом храме. Подлинник, судя по складкам на нем, бережно хранили в свернутом виде, так, чтобы был виден лишь лик Христа. И потому называли ее нерукотворным образом или убрусом. Во время Великой Смуты начала XVII века, когда московские сокровища были разграблены в обстановке мятежа и оккупации, многое попало на Запад, в том числе увезли и плащаницу. Вероятно, именно в XVII веке плащаница попала в пожар и прогорела в нескольких местах. Эти следы пожара и видны сегодня. Плащаница попала в итальянский Турин якобы в 1578 году. Возможно, в Турине раньше была какая-то плащаница, ведь якобы подлинных плащаниц на Западе известно несколько. Но настоящая плащаница оказалась в Турине, по нашему мнению, только в XVII веке. В самом деле, для нее изготовили особый ковчег и поместили в кафедральный собор города Турина лишь в 1694 году. ЦРС, глава 1. С точки зрения новой хронологии, такая дата, конец XVII века, говорит о многом. Именно тогда, после разгрома Разина и поражения турок под Веной, стало ясно, что времена Великой Империи уходят в прошлое, и что Руси-Орды можно пока не бояться. И что теперь можно наконец извлечь из сундуков на свет захваченные ордынские ценности и святыни, в том числе и плащаницу. Не опасаясь, что прежние хозяева придут и заберут все назад. 7. Евангелист Марк. Огромный собор святого Марка в Венеции является украшением города и одним из популярнейших сооружений Италии. Его история чрезвычайно интересна в свете новой хронологии. Оказывается, первый евангелист Марк жил в XII веке, умер во второй его половине и был в первый и последний раз захоронен в соборе святого Марка, специально возведенном в его честь. Второй том 1, глава 1. Это пышное погребение Марка якобы в 1094 году, а скорее всего около 1194 года, с участием дожа, патриарха и всего народа, было затем истолковано историками как якобы повторное открытие его мощей через тысячелетие. Поскольку скаликеровская хронология уже отодвинуло время жизни Марка в один век. Никаких загадочных исчезновений и чудесных появлений мощей Марка через тысячу лет не было. Эти лукавые легенды были придуманы уже позже, когда историки начали согласовывать хронологию Скаллигера с показаниями старых документов, недвусмысленно указывавших на 12-13 века как на эпоху деятельности евангелиста Марка. Собор святого Марка в его современном виде завершен существенно позже 12 века. Сегодня мы видим собор, окончательно созданный не ранее 16 века. Второй том, 1, глава 1. Остальные евангелисты тоже жили и писали в конце 12-го, начале 13 века. 8. Две ветви первоначального христианства. После распятия императора Андроника Христа в Царьграде на Босфоре возникло две ветви христианства. Первая ветвь, которую мы условно называем царским или семейным христианством, была религией родственников Христа Андроника. Это было христианство не простых людей, а царской семьи, родового клана, находящегося у власти в империи. Внутри клана, как и в любой семье, были разногласия. После крестового похода 1204 года к власти пришли те из его родственников, которые поверили в него как в Бога. Но и к своей личности они относились как к божественной, поскольку Бог, Христос Андроник, был их родственником. Атмосферу этого семейного христианства ярко доносят до нас древние египетские памятники и изображения, то есть памятники родового царского кладбища. Египетский Христос Осирис, его злейший враг Сет, жена-мать Исида и так далее, были близкими родственниками. Иногда они воевали между собой, убивали, преследовали друг друга, но их отношения все-таки оставались родственными. То же самое мы видим и в древнегреческом пантеоне олимпийских богов, где Зевс – это еще одно отражение Иисуса Христа. Олимпийские боги были родственниками, хотя это опять-таки не исключало войн между ними, интриг, заговоров. Но при всех столкновениях никогда не забывалось, что конфликтующие стороны божественны. Чем они резко отличаются от всего остального мира? Такой же взгляд был и у древнеегипетских богов. 486. Но Христос, он же император Андроник, оставил после себя школу учеников-апостолов. Они создали существенно другую ветвь первоначального христианства, а именно апостольскую церковь. И если мы обратимся к современному христианству, то увидим, что оно так и называется. Христианская церковь сегодня и уже давно подчеркивает, что она является именно апостольской. Сама настойчивость этого утверждения вызывает мысль, что когда-то существовала и какая-то другая христианская церковь. Иначе, если никаких других течений, кроме апостольского, в исходном христианстве не было, то зачем так сильно и так постоянно подчеркивает данное обстоятельство? Апостольское течение, в отличие от первого семейного, было, так сказать, народным. Апостолы Андроника Христа разбрелись по разным странам. По-видимому, единственным представителем царской семьи в апостольском христианстве был брат Господень апостол Иаков, но его вскоре убили. После чего первенство перешло к апостолам из простых людей, к Петру и Павлу. Первое время между двумя течениями христианства не было глубоких противоречий. Однако скоро они появились, и понятно почему. Семейно-царская ветвь христианства была немногочисленна, но зато обладала неограниченной властью. Первое время и достаточно долго она безраздельно господствовала в империи. Царь-христианин первых веков христианства осознавал себя родственником Бога Андроника Христа и заставлял всех людей поклоняться себе как Богу. В язычестве установилась такая система – боги на небе и боги на земле, то есть императоры. 83, том 2, страница 302. Христиан апостольской церкви заставляли приносить жертву богам, то есть живым императорам. Многие отказывались. Это и были первые христианские мученики. Если императоры требовали от христиан правильного поклонения, то это, скорее всего, означало, что императоры считали апостольских христиан своими единоверцами, хотя и уклонившимися от правильного образа мыслей, за что и преследовали. Итак, римские императоры поклонялись Христу, именуя его Зевсом и Юпитером, но при этом причисляли к богам и себя, и настойчиво требовали поклонения себе. Вторая ветвь христианства, апостольская, народная, считала Богом лишь Христа, и не соглашалась с претензиями царского рода, откуда вышел Христос, на обожествление правителей. Возник конфликт. Царское христианство стало преследовать апостольское. Это и были известные гонения на христиан якобы первых веков нашей эры, то есть эпохи 13-14 веков. Народное апостольское христианство, в отличие от царского семейного, было массовым и, что важно, сумело организоваться, создать устойчивую церковь, названную апостольской. Со временем она превратилась в мощную организацию и вступила в борьбу с царским христианством. И, в конце концов, победила. Константин Великий, он же, как мы показываем в КР, царь-хан Дмитрий Донской, делает апостольское христианство государственной религией всей гигантской монгольской империи. С тех пор цари-ханы империи перестали быть богами. Этот переворот произошел в конце XIV века и далеко не безболезненно. Вопрос решился в крупнейшей Куликовской битве 1380 года. Становится понятным и та огромная роль, которая была придана Куликовскому сражению и его многочисленным отражениям во всемирной истории. 9. Две письменные традиции христианства – апостольская и семейно-царская. И в той, и в другой ветви первоначального христианства было написано много текстов, они были разными. Народная апостольская церковь создала Евангелие. Их дух сегодня нам хорошо известен. Евангелия смотрят на Андроника Христа исключительно снизу вверх и не допускают равенства с ним. Это взгляд ученика на учителя. Христос – солнце, на котором нет пятен. В семейно-царском кругу тоже много писали или заказывали летописцам-писателям. И, естественно, много писали о своем знаменитом предке Боге Христе. Но колорит этих текстов был существенно иной. Из них впоследствии выросли древние греческие мифы о Зевсе Иисусе и его многочисленных родственниках, олимпийских богах, а также древние египетские сказания о боге Осирисе Христе и девятке ближайших богов. Современные комментаторы отправляют все подобные христианские воспоминания в раздел «язычество», естественно, отодвигая его в древность и отделяя от христианства. Различия между текстами апостольской традиции и семейно-царской литературой были настолько велики, что сегодня исследователям приходится с большим трудом объяснять то и дело, всплывающие на каждом шагу яркие параллели, аналогии между апостольским христианством и язычеством. 10. Когда золото превратилось в деньги. Миф об аргонавтах рассказывает, скорее всего, о путешествии Христа и его учеников-апостолов на Русь к богатым месторождениям золота. Золото считается символом Христа. В православном богослужении постоянно используется золото. Им покрывают иконостасы, иконы, деревянную резьбу внутри храмов. Золотом обильно вышивают одежды священников. Из него делают чаши и оклады для икон. Золотом покрывают купола православных храмов и кресты на них. Возможно, именно в XII веке, при императоре Андронике Христе, золото впервые стали широко использовать в качестве денег, поэтому золото и стало его символом. Становится понятным и поход аргонавтов, то есть Христа и апостолов, за золотом на Русь. Первоначально, когда люди открыли золото, им не сразу пришла в голову мысль использовать его в качестве денег. Золото не ржавеет. Это очень мягкий и пластичный металл. Из золота сначала делали посуду, а вот для оружия или инструментов золото явно не годится. Оно слишком мягкое. Ввиду редкости золота, его ценности и удобства изготовления из него посуды, золотыми изделиями в древности весьма дорожили. Когда в летописях рассказывается о грабеже или о подарках, то часто говорится именно о золотых сосудах, чашах и тому подобном. Отсюда видно, что в древности сначала именно золотая посуда играла роль денег, валюты. И лишь со временем, по-видимому, в XII-XIII веках золото стало деньгами в прямом смысле. Стали расплачиваться кусками золота. Сначала мерили его на вес, а потом стали начеканивать куски стандартного веса, что вскоре привело к появлению золотых и серебряных монет как средства платежа. Уже потом, по бедности, кое-где стали использовать медь и другие дешевые металлы. Их ценность в переплавленном виде пропадала. Так что медные деньги были условными. Их ценность устанавливалась лишь законом, который обязывал принимать их как платежное средство. Широкая чеканка таких условных денег, не имеющих собственной ценности, в отличие от золота и серебра, началась лишь в XVII веке, уже после распада Великой империи. Введение, например, в России при первых Романовых медных денег взамен прежних золотых и серебряных вызывало бурные протесты русского населения, привыкшего к настоящим деньгам, то есть к золотым и серебряным монетам. Вспыхнули известные медные бунты. Их подавили силой, заставив людей принять новые правила. 11. Христос родился в Крыму. Там же умерла Мария Богородица. Вопрос, где родился Христос, волнует многих. Сегодня нас уверяют, будто местом его рождения была современная Палестина. Тут показывают город Вифлеем. Название это взято из Библии. Так в Евангелиях именуется место, где родился Иисус. Однако мы обнаружили, что гипотеза историков неверна. Скорее всего, Дева Мария была родом из Руси. Кроме того, Андроника Христа многие античные авторы называли этрусским, то есть русским, ЦР и М. Далее, в русско-ордынских летописях император Андроник Христос описан как великий князь Андрей Боголюбский, родившийся на Руси, ЦРС. Следовательно, Андроник Христос мог родиться где-то в Руси-Орде. Оказывается, Христос родился в Крыму. Там же умерла Богородица, ХР. Нам удалось вычислить точное место рождения Христа. Это известный мыс Фиолент, он же Евангельский Вифлеем, в Южном Крыму. Крымские караимы были убеждены, что колыбель Спасителя мира Христа хранится в Крыму. Оказывается, знаменитая чаша Грааля – это золотая колыбель младенца Иисуса. Она находилась в Крыму, где ее, оказывается, долго искали. Отождествление золотой чаши Грааля с золотой колыбелью Иисуса следует также из легенды о короле Артуре. Мыс Фиолент посещали русские императоры, чтобы поклониться этому святому месту. Далее мы натолкнулись на важный факт. Оказывается, на мысе Фиолент был в древности основан пещерный храм Рождества Христова. Этот храм, как и монастырь святого Георгия, пережил много событий. Он существует и сегодня. Возникает прекрасное согласование с Евангелиями, согласно которым Рождество произошло в пещере. Совершенно ясно, что в этом месте должен был появиться пещерный храм Рождества Христова. Во всем мире есть всего лишь несколько пещерных храмов Рождества Христова. Но только об одном из них, а именно о храме на Фиоленте, обнаруживается много сведений, напрямую связывающих его с евангельскими событиями. Интересно, что в XX веке в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте хотели восстановить старинные ритуалы представления в память о Рождестве Христове. ХР, глава 5. Сохранились ли в истории Южного Крыма упоминания о золотой колыбели Христа? Ведь мы начинаем понимать, что Иисус родился на Фиоленте. Поэтому в легендах этих мест должна отразиться такая яркая деталь, как золотая колыбель младенца Иисуса Зевса. Оказывается, такие упоминания не только имеются, но и хорошо известны. Правда, сегодня их уже не связывают напрямую с Христом, поскольку подлинную крымскую историю Романовы заставили забыть. ХР, глава 5. В Крыму вплоть до XIX века бытовали рассказы о священной золотой колыбели, в которой много столетий вскармливались крымские князья. Колыбель была окутана невероятным почитанием, ее охраняли, берегли от врагов, и когда враги подступили совсем близко, священную золотую люльку спрятали в пещере. Все понятно. Колыбель, в которой был вскормлен младенец Иисус, родившийся в Крыму около 1152 года на мысе Фиолент, стала священной для всех христиан. И в первую очередь для христиан Крыма. Вряд ли люлька была золотой на самом деле. Скорее всего, золотой ее сделала народная фантазия. поскольку Христа отождествляли с солнцем и с золотом. Поэтому колыбель и рисовали золотой на иконах. Обратите внимание, что в итоге золотая колыбель вновь оказалась в пещере внутри Крымской горы. Первоначально при рождении Иисуса Зевса она была в горной пещере. Туда же и вернулась согласно народным представлениям. А ясно также, почему в этой колыбели вскармливали последующих князей и царей Крыма. Считали, что властители Крыма воспримут на себя часть могущества и божественности императора Андроника Христа. Х.Р. глава 5. Рассказы о священной золотой колыбели сохранились и у крымских краимов. Здесь уже прямо говорится, что в ней вырастет спаситель мира, то есть Христос. Скорее всего, первоначально имелось в виду не будущее время, а прошедшее. В этой колыбели вырос спаситель мира Иисус, а потом он явится еще раз во время страшного суда. Караимское сказание четко утверждает, что священная колыбель хранилась в Крыму и была спрятана в горе в ее недрах, то есть в пещере. Это идеально согласуется с тем, что Андроник Христос родился на мысе Фиолент в Крыму. Далее, Христос родился в пещере. Следовательно, его колыбель первоначально тоже была в пещере. Потом, по прошествии времени, ее могли спрятать опять-таки в пещере, как предмет, ставший священным. В вопросе о том, где конкретно в Крыму спрятали золотую колыбель, царит разноголосица. Известно около десятка мест предполагаемого нахождения золотой колыбели. Каплу, Кая, Басмановы пещеры, Крестовая гора на южном берегу, Бешектау, около пещерного города Чуфут-Кале, так что все указывали на Южный Крым, но точное место забыли. Х.Р. глава 5. Мы выяснили место смерти и первоначального захоронения Марии Богородицы. Это знаменитый древний город Чуфут-Кале в Крыму, недалеко от Бахчисарая. Причем обнаруженное нами ранее соответствие между античной римской императрицей Фаустиной и Девой Марией сразу позволило указать место ее смерти и захоронения. Напомним, что Бахчисарай – это монгольская, ханская столица в Крыму. Чуфут-Кале – это крымский пещерный город. Он тесно связан с Девой Марией. Здесь находится ущелье Марии, город Марии, христианский некрополь и следы христианского храма. Знаменитый Успенский монастырь расположен рядом с Чуфут-Кале. Хорошо известно явление около Чуфут-Кале живой иконы Девы Марии, в честь чего и был основан Успенский монастырь. Живая икона Богоматери – это, вероятно, воспоминание о Марии Богородице, лично прибывшей в Чуфут-Кале. Согласно житию, Мария Богородица была захоронена в пещере. Успенский монастырь около Чуфут-Кале действительно является пещерным. На Руси есть несколько успенских монастырей. Они посвящены Успению Марии Богородицы. Но самый знаменитый среди них, овеянный многочисленными легендами, это, безусловно, Крымский Успенский монастырь. Он расположен в непосредственной близости от Чуфут-Кале. На протяжении столетий сюда прибывают многие тысячи паломников из самых разных стран. Как отмечают комментаторы, миллионы ног прошли по дороге к Успенскому монастырю. 164, страница 5-6. Все верно, поскольку Дева Мария скончалась, как мы теперь понимаем, в Чуфут-Кале, то именно здесь и должен был возникнуть особо почитаемый главный Успенский монастырь. Он и возник. Далее известна золото-ордынская татарская история царицы Дженикеханым. Это рассказ о жизни, смерти и вознесении Девы Марии в Чуфут-Кале. Сегодня царицу Дженикеханым относят в 14-15 века. Историки ошибаются. Поздние авторы путали события конца 12 века и конца 14 века. То есть эпоху Христа и эпоху Константина Великого. Обращает на себя внимание тот яркий факт, что на протяжении столетий в Чуфут-Кале, Успенский монастырь и Бахчисарай приезжали на поклонение русские императоры и члены их семей. Бывали здесь и заграничные правители. Теперь мы понимаем, в чем дело. Августейшие особы прибывали сюда, дабы почтить места, где жила и почила Мария Богородица. Конечно, с течением времени суть дела забылась, однако сохранялась твердая традиция посещать эти священные места. Откуда она пошла, люди 18-19 веков уже забыли, но беспрекословно подчинялись старинному обычаю. Заметим, что никто из русских венценосцев не ездил на поклонение в палестинский Иерусалим. Наверное, хорошо понимали, что поклоняться там нечему. Скорее всего, еще помнили, что там не так давно изготовили беззастенчивый новодел, в том числе и по инициативе первых Романовых. А вот в древние Чуфут-Кале ездили постоянно. Поток посетителей самого высокого ранга, включая императоров и императриц, не иссякал вплоть до начала XX века. После переворота 1917 года легендарные священные места Крыма надолго погрузились в забвение. Память о том, что тут провела свои последние дни Богородица, практически исчезла. И лишь сегодня, опираясь на новую хронологию, мы возвращаем к жизни эти замечательные исторические сведения. Тем самым роль памятников в Чуфут-Кале и его окрестностях многократно возрастает. Известная античная история Ореста и Ифигении – это еще одно жизнеописание Христа и Богоматери. Старинные источники говорят о пребывании Ифигении, то есть Девы Марии, в Тавриде равно Крыму. Бегство Ифигении, Ореста и Пилада – это бегство святого семейства в Египет. В Крыму было распространено особое поклонение Деве. Кстати, становится ясно, почему храм Девы у Аюдака находился на мысу, который называли Партенит. По той простой причине, что Деву Марию именовали Партенос, то есть непорочной. Античные наименования сохранили прямое указание на то, что крымские тавроскифы поклонялись именно непорочной Деве, то есть Деве Марии. Кстати, словосочетание «греческая вера» ранее означало «христианская вера», и греками называли христиан. В конце XVIII века Романовым при поддержке западноевропейских войск удалось разгромить как войска московской Тартарии, война с Пугачевым, так и Крымское ханство. Как мы показываем в 4 том 1 глава 10.4, после овладения Крымом, Романовы устроили здесь настоящий погром, уничтожая богатое наследие Руси-Орды. Особенно ярко это видно на примере Успенского монастыря. Монахов выселили, на монастырь был наложен длительный карантин, а монастырская библиотека была куда-то выведена, и судьба ее неизвестна. Был разгромлен и ханский дворец в Бахчисарае. От его первоначального вида и убранства мало что осталось. Х.Р. глава 4. По-видимому, в это время Романовы добивали в Крыму последние остатки Орды на юге. Кроме того, наверное, опасались, что на свет всплывут находившиеся здесь документы и книги, представляющие историю Руси и Крыма 15-17 веков, совсем не так, как начали об этом вдохновенно рассказывать романовские историки. Это поразительная романовская акция по выкорчеванию исторической памяти наводит на серьезные размышления. В центре России они уничтожают документы и летописи, сбивают фрески в центральных соборах России, 4 том. А в отдельных областях империи попросту выселяют с родовых мест тех, кто еще мог рассказать правду о прежней жизни и истории Руси-Орды. Как только дотянулись руки до Крыма, тут же уничтожили православный культурный центр Крыма. Стоит ли говорить, что в Успенском монастыре после этого нет никаких следов старых фресок, надписей или росписей? Все тщательнейшим образом уничтожено, сбито. Город Чуфут-Кале ранее именовали также крепостью драгоценностей. Чуфут-Кале восхищал многих путешественников. Эвлия Челеби писал: «В те времена все ворота, стены и калитки замка были украшены драгоценными камнями». 164, страница 6. А может быть, речь идет о богатых мозаиках, но не исключено, что имелось в виду и нечто более роскошное. А ведь, как мы теперь понимаем, в Чуфут-Кале умерла Мария Богородица. Многочисленные паломники могли приносить сюда богатые приношения, драгоценные камни. Ими могли украшать и некоторые строения в Чуфуткале, хранившие память о Марии. Поскольку место было святым и неприкосновенным, то драгоценности могли быть выставлены на показ не только в храмах, но и на внешних стенах. Наверное, паломники вешали украшения, посвященные Деве Марии, прямо на ограду ее мавзолея и посвященной ей церкви. Римский историк Юлий Капитолин сообщал, что в поселении Галал, то есть Кале, равно Чуфут-Кале, был возведен храм, посвященный умершей здесь императрице Фаустине, то есть Марии Богородице. Легко представить себе, что не только внутренность церкви, но и окружающие ее стены могли быть увешаны драгоценными приношениями верующих. В ту эпоху никто их не трогал, люди почитали Богородицу. Но со временем традиция нести сюда драгоценности забылась. Память о первых религиозных обрядах и обычаях XIII века ушла в прошлое. По Крыму прокатились кровавые войны и погромы, многое разграбили. Известная крымская Иосафатова долина рядом с Чуфут-Кале прекрасно отвечает библейской традиции. Здесь есть долина со старым названием Иосафата. Есть знаменитое старое кладбище, окруженное поклонением на протяжении столетий. Сами историки говорят о библейском облике некрополя. Очень интересно, что захоронения в крымской Иосафатовой долине начинаются с XIII века. Все правильно. Родственники Андроника Христа умерли в начале XIII века. Дева Мария прибыла в Крым и умерла в конце XII – начале XIII века. Именно в это время появилось и стало разрастаться кладбище в Иосафатовой долине, около Чуфут-Кале. Так что недаром житие Богородицы сообщило, что Мария похоронена вблизи Иосафатовой долины. Как мы показали, Богоматерь действительно сначала захоронили или на территории Чуфут-Кале, или в пещерной церкви Успенского монастыря, то есть в непосредственной близости от Иосафатовой долины. Х.Р. глава 4. 12. Чаша Грааля – это золотая колыбель Христа. Легенда о Граале знаменита. В скаллигеровской истории ее суть затемнена. Что такое Грааль, неизвестно. Якобы это чаша, куда Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа во время распятия. В то же время считается, что чаша Грааля имеет отношение к Тайной Вечере и связана с причастной чашей, в которой вино символизирует кровь Христа. Западные источники путаются в местонахождении чаши Грааля. Помещают ее то во Францию, то в Британию, то на Восток. Современная христианская церковь не высказывается официально на тему, что такое чаша Грааля. Легенды о Святом Граале появляются как на Западе, так и на Востоке, начиная с XII-XIII веков. Приведенные выше туманные толкования чаши Грааля возникли, вероятно, довольно поздно, не ранее XV-XVI веков. Подлинная история забыта и подменена расплывчатыми толкованиями и философскими спекуляциями. По-видимому, золотая колыбель Христа – это и есть чаша Грааля. Мы обнаружили, что поздние летописцы иногда путали Рождество Христа с его распятием. В некоторых сказаниях, Х.Р. глава 5, младенца Иисуса убивают небольшим копьем, разрезая тело Христа. Перед нами путаница кесарево сечение с казнью Иисуса. Христос родился в результате медицинской операции. Деве Марии сделали ножом, небольшим копьем разрез на теле и извлекли младенца. А во время распятия Христу нанесли удар копьем в бок. Эти два события переплелись. В обоих случаях текла кровь. Она могла фактически или символически окрасить как колыбель Христа, так и его тело при распятии и при рождении. Поэтому позднее стали говорить, что в чашу Грааля попало несколько капель крови Иисуса. Эту же чашу стали именовать чашей Иосифа Аримафейского. Так что комментаторы справедливо отмечают, что в некоторых старинных текстах младенец Иисус превращается в жертву, в распятого Христа. Иными словами, отождествляют акт рождения и акт смерти. Колыбель, окрашенная кровью Христа, это, в общем, то же самое, что и чаша, содержащая кровь Христа. В колыбели лежал Христос, а в чаше находилась его кровь. Итак, в Крыму находилась колыбель Христа, ставшая священным предметом и получившая такие названия, как «золотая колыбель» и «золотая чаша Грааля». Какое-то время люди знали, где она находится. Потом память стала размываться. Но традиция связывать Грааль с Крымом жила и была устойчивой. Следовательно, в некий момент должны были начаться поиски Грааля именно здесь. Они и начались. В ХР глава 5 мы рассказываем о многочисленных и упорных попытках найти в Крыму чашу Грааля, предпринятых, например, в 20 веке. Искали не только наши археологи и энтузиасты, а, например, Александр Барченко в первой половине 20 века, но и многие западные европейцы. Это лишний раз подчеркивает широкое распространение сведений о золотой колыбели. Становится понятно, почему Мария Богородица в конце своей жизни приехала именно в Южный Крым. Она какое-то время жила, а потом умерла в Чухоткале или рядом. Выбор места был не случайен и естественен. Ведь на мысе Фиолент, недалеко от Бахчисарая в Чухоткале, Мария родила Андроника Христа. Следовательно, она в конце концов вернулась на место рождения своего знаменитого сына и стала жить здесь, пока не скончалась. Когда человек специально выбирает место, где хотел бы умереть, то такой выбор обычно не случайен. 13. Итак, мыс Фиолент – место рождения Христа. Гора Байкос – место его распятия. Чуфут-Кале – место смерти и первоначального погребения Марии Богородицы. Итак, нам удалось обнаружить три географических пункта, где произошли важные события XII века. В XIX-XX веках никто уже не связывал указанные нами места напрямую с историей Андроника Христа и Марии Богородицы. Об этой связи забыли в эпоху XVII-XVIII веков. Первое. На мысе Фиолент в Крыму около 1152 года родился Андроник Христос. Второе. Распят он был на горе Байкос равно Голгофе. В 1185 году. На азиатском берегу пролива Босфор. Рядом находится развалина первоначального, то есть евангельского Иерусалима, именовавшегося также Иерус или Иерус. А на другом берегу пролива, чуть южнее, находится современный Стамбул. Третье. В Крыму, в пещерном городе Чуфут-Кале, некоторое время проживала, потом умерла и была захоронена Дева Мария, Мать Христа. Было это в конце XII века. В XII-XIII веках все три места пользовались огромным почитанием. Сюда прибывали многочисленные паломники. Это было время царского христианства. Христу поклонялись, называя его Зевсом, Дионисом, Аполлоном и так далее. Марию Богородицу тоже именовали различными античными именами. В Иерусалиме, равно Царьграде, на Байкосе и Голгофе, также в Крыму, были возведены античные храмы и святилища, посвященные Андронику Христу. Здесь происходили кровавые жертвоприношения, возможно, в том числе и человеческие. Таково было царское христианство того времени. После победы апостольского христианства старое царское христианство стали называть первичным иудейством и язычеством. В конце XIV века, после Куликовской битвы, в Великой равномонгольской империи в качестве государственной религии было принято апостольское христианство. Кровавые жертвоприношения запретили. С конца XIV века царское христианство было объявлено язычеством, первичным иудаизмом, как бы неправильным культом. С ним началась борьба. Она перекинулась и на отношение к прежним святыням. Сами по себе места поклонения сохранили, поскольку они были христианскими. Но изменилась терминология. Обрядность и многое такое, что создает внешний вид оформления обычаев. Верующие по-прежнему прибывали к этим святым местам, однако теперь это были в основном уже апостольские христиане. Прежнее, языческое прошлое памятников стало забываться, превращаться в уважаемое, но все-таки чужое прошлое, в античность. Новые священники слегка изменяли старинные имена и названия, что приводило к путанице в умах людей. В итоге христианам внушили, будто Зевс, Аполлон, Дионис – это чуждые старинные божества, и что глубокое прошлое Бейкоса, Чефут-Кале и Фиолента было отнюдь не христианским, а, дескать, языческим. Особенно сильное искажение внесли в XVI-XVIII веках, когда придумали и силой внедрили фальшивую скалигеровскую историю. Она еще более запутала картину. Борясь с памятью о Великой Империи, постарались погрузить в забвение прежние монгольские святыни, в том числе и старинные места поклонения. В значительной степени это удалось. Однако успех реформаторов был далеко не полным. А ведь еще не так давно, в 17-18 веках, многие люди все еще помнили подлинную историю. Конечно, подрастающие поколения были вскоре переучены. Однако устойчивая традиция уже сформировалась и устояла. Именно поэтому до сих пор многие люди приезжают на поклонение на гору Бейкос, мыс Фиолент, в город Чуфут-Кале, хотя уже не осознавая полностью подлинного смысла этих святых мест. 14. Король Артур. Знаменитая история короля Артура и святого Грааля – это в значительной мере отражение истории Андроника Христа. Впрочем, в некоторых фрагментах артуровского цикла король Артур является отражением евангельского царя Ирода. Х.Р. глава 7. В жизнеописании Артура Христа вставлены войны Орды и завоевания более поздней эпохи, 14-16 веков. Например, включен рассказ о Куликовской битве. В нем Артур отождествляется с ханом Дмитрием Донским, императором Константином, а также с библейским Давидом. Известная битва короля Артура с лютым великаном – это сражение Давида с Голиафом, то есть опять-таки Куликовская битва. Известный чародей Мерлин – это маг-колдун, а также евангельский дух святой, а также в некоторых фрагментах летописей сам император Андроник Христос. Король Утер – это царь Ирод, а в других фрагментах – дух святой, породивший Христа, Артура. История рождения Артура – это евангельский сюжет о непорочном зачатии и Рождестве Христове. В жизни описания Артура вставлен рассказ об Иоанне Крестителе. Восставший на Артура злобный предатель Модред или Мордред – это отражение евангельского царя Ирода, а также, и даже в большей степени, Иуды Искариота. Коварный Иуда отразился также в виде неверной жены Геневеры, короля Артура. Цикл легенд об Артуре создан довольно поздно, в эпоху 16-17 веков. История Христа причудливо переплелась здесь куда более поздними событиями, в основном военной ордынской истории. Недаром имя Артур практически совпадает со словом «Арта» или «Орда». Знаменитый круглый стол короля Артура и собрание 12 самых выдающихся его рыцарей за круглым столом – это воспоминание о знаменитой «Тайной вечере» Христа, когда за одним столом незадолго до смерти Христа собрались все 12 апостолов Иисуса. Х.Р. глава 7. О короле Артуре и Святом Граале написано очень много. Литература, посвященная артуровским легендам и их отражению в художественной словесности разных эпох и разных народов, поистине огромна. Теперь такой пристальный интерес к личности Артура становится понятным. 15. Геракл. Геракл, Геркулес, знаменитый герой глубокой античности. О нем писали многочисленные античные авторы. Начиная с 15 века, тема Геракла звучит постоянно и громко. Создаются Геракловы статуи, картины, фрески, мозаики, сочиняются литературные произведения, пишутся оперы, симфонические поэмы и мюзиклы. Список основных авторов, сотворивших произведения в честь Геракла, занимает в энциклопедии 533 довольно много места. Вот результат наших исследований жизнеописания Геракла. ГРК. Оказалось, оно похоже на биографию короля Артура. Первое и последнее третье жизнеописание являются фантомными отражениями истории императора Андроника Христа. Первая треть рассказывает о рождении юности. Последняя треть посвящена заключительному этапу жизни, включая распятие на кресте. Середина же биографии носит совсем иной характер. В случае Артура здесь рассказывалось об эпохе османского равно атаманского завоевания 15-16 веков, о рыцарских, то есть античных гладиаторских турнирах. В случае Геракла картина похожа. Середина его биографии – это знаменитые 12 подвигов Геракла. Они аналогичны рыцарским поединкам. Геракл сражается с самыми разными персонажами и чудовищами. Причем здесь упоминаются прекрасные дамы. Античный Геракл ведет себя как средневековый рыцарь. Мы обнаружили, что 12 подвигов Геракла соответствуют 12 зодиакальным созвездиям. Более того, выяснилось, что в некоторых созвездиях указаны планеты. Тем самым описание подвигов Геракла – это зашифрованный гороскоп. Мы датировали его. Оказалось, что астрономическое решение существует, что заранее совершенно не очевидно. Более того, получилось... Однозначная дата, а именно 1513 год. ГРК, глава 2. Итак, начало и конец биографии Геракла – это одно из старинных жизнеописаний Андроника Христа. А середина составлена из эпизодов эпохи 15-16 веков. Образ Андроника Христа ярко отразился как в царском родовом христианстве, так и в апостольском народном. В царском христианстве он описан в частности как герой и полубог Геракл, а также как Зевс, Аполлон, Аполлоний, Дионис и так далее. Именно из царского христианства потом выделилось течение под названием иудаизм со своим скептическим отношением к Христу. Далее выяснилось, что биография знаменитого античного героя Тесея, Теос равно Бог, состоит из событий как 12-го, так и 16 века. Впрочем, это нам уже знакомо по жизнеописанию Геракла, тоже состоящего из двух слоев истории Андроника Христа из 12 века и событий 15-16 веков. 16. Христианский крест и полумесяц со звездой. В эпоху 12-16 веков следующие два известных символа фактически означали одно и то же. Это полумесяц со звездой и христианский крест, опирающийся на полумесяц. Смотри рисунок 13 КР, глава 5. Сегодня полумесяц со звездой считают исключительно символом ислама, мусульманства, а крест, у основания которого находится полумесяц, рассматривается как чисто христианский символ. Однако христианство 12-16 веков было единым, и лишь начиная с конца 16 века наметился раскол, приведший в 17 веке к разделению христианства на несколько конфессий – православие, ислам, католицизм, иудаизм, буддизм и так далее. Единый прежде христианский символ полумесяц со звездой равно крестом первоначально символизировал, вероятно, Вифлеемскую звезду, вспыхнувшую при рождении Христа в 1152 году, а также солнечное затмение – связывавшиеся с распятием Христа в 1185 году. Напомним, что при затмении Солнца оно сначала превращается в полумесяц, либо же полумесяц символизировал Луну, накрывшую Солнце. Звезду, крест, вписанную в полумесяц, рисовали по-разному – четырехконечный, пятиконечный, шестиконечный, восьмиконечный. После разделения церквей в 17 веке символ звезды креста размножился и постепенно превратился в его современные версии, в том числе в полумесяц со звездой, сегодня, как правило, пятиконечный, а также в крест, опирающийся на полумесяц и тому подобное. Смотри рисунок 13. Шестиконечную звезду равно шестиконечный крест, отделившуюся от полумесяца, стали именовать звездой Давида. Что, кстати, неудивительно, поскольку значительная часть легенд о библейском Давиде имеет в виду Андроника Христа, ЦРС. А с Христом всегда связывалась Вифлеемская звезда. Так что звезда Давида, считаемая сегодня исключительно иудейским символом, скорее всего символизирует Вифлеемскую звезду, XII века. Тот факт, что на куполах многих русских церквей и соборов высится христианский крест полумесяцем, обращает на себя внимание. Историкам и священнослужителям часто задают вопрос, что он означает. А ведь сегодня полумесяц считается символом ислама, далекого от христианства. Почему же до сих пор полумесяц встречается в сочетании с крестом? Обычный ответ таков. Дескать, в эпоху религиозных войн христианство в Европе победило мусульманство. Вот и поместили османский полумесяц у основания христианского креста в знак победы, чтобы люди всегда помнили о торжестве креста над полумесяцем. Но подобные объяснения придуманы задним числом и не соответствуют действительности. Подлинный смысл мы разъяснили выше. На Руси кое-где сохранились старинные изображения христианского креста с полумесяцем, где полумесяц находится вовсе не внизу, а в самом центре креста. Смотри рисунок 14. Или даже наверху, над крестом. Смотри рисунок 15. КР, глава 5. Так что никак нельзя сказать, будто здесь изображена победа креста над полумесяцем. Ведь если следовать логике историков, то получится наоборот. Полумесяц, помещенный над крестом, должен был бы символизировать торжество мусульманства над христианством. Но тогда как же такой символ мог появиться в христианских православных соборах? 17. Олимпийские игры. Вероятно, первые 100-200 лет после распятия Христа, вплоть до принятия апостольского христианства в XIV веке после религиозной Куликовской битвы, в империи каждые 4 года устраивали Олимпийские игры в память о Христе. Сначала это была погребальная тризна по Христу, по законам родового царского христианства. После принятия апостольского христианства в конце XIV-XV веке обычай отменили и объявили языческим. По нашему предположению, история Олимпийских игр была далее глубоко проанализирована И.И. Куренным, и получившиеся интересные результаты описаны в его книге. 455.3. 18. 104 отражения Андроника Христа равно Андрея Боголюбского, обнаруженные нами в Скаллигеровской истории. На рисунке 16 приведены ошибочные скаллигеровские датировки основных обнаруженных нами многочисленных отражений, всего их уже 104, императора Андроника Христа, то есть великого князя Андрея Боголюбского. Получился впечатляющий перечень фантомов. Летописные биографии царьградского императора Андроника и великого русского князя Андрея Боголюбского являются самыми полными дошедшими до нас светскими свидетельствами об Иисусе Христе, жившем согласно новой хронологии в XII веке. А. Андроник Комнин. Царьградский, византийский император, 1152-1185 годы. ЦРС, главы 1-2. Б. Андрей Боголюбский, великий русский князь XII века. ЦРС, глава 3. Некоторые отражения Андроника Христа являются частичными. Эти жизнеописания составлены из нескольких слоев, среди которых есть заметный слой Андроника Христа. Иногда он является основным, иногда нет. В последнем случае фрагменты жизнеописания Христа обычно сильно перемешаны со сведениями о других людях из эпохи XII-XV веков. Итак, приведем полный список обнаруженных нами отражений Андроника Христа. Первое. Григорий VII, Гильдебранд, якобы XI век, в Риме. Второй том, 1, глава 4. Второе. Рудольф Швабский, антикороль, якобы XI век, в Риме. К.Р., глава 1.9. Третье. Эдвард Исповедник, английский король, якобы XI век. К.Р., глава 1.9. Четвертое. Роман Диоген, якобы 1068-1071 годы, Византии. ЦРС, приложение 1. Пятое. Исаак I Комнин, якобы 1057-1059 годы, Византии. ЦРС, приложение 1. Шестое. Михаил Калафат, якобы 1041-1042 годы, в Византии, ЦРС, приложение 1. 7. Роман Аргир, византийский император, якобы 1028-1034 годы, ЦРС, приложение 1. 8. Смерть русского князя Олега, якобы 10 век, НОР, глава 1. 9. Игорь, русский князь, якобы 10 век, НОР, глава 1. 10. Аскольд, Оса Коляда, русский князь, якобы 9 век, НОР, глава 1. 11. Фока, византийский император, якобы 602-610 годы, ЦРС, приложение 1. 12. Василий Великий, знаменитый святой, якобы 4 век, 2 том 1, глава 3-6. 13. Василий, известный христианский проповедник, якобы 4 век, ХР, глава 5-14. 14. Домициан, частично древний римский император, правивший якобы в 81-96 годах, РИ, глава 12. 15. Адриан, древний римский император, правивший якобы в 117-138 годах, ХР, глава 1. В основном жизнеописание Адриана выдержано в положительных тонах, однако в конце рассказа историка Элия Спартиана неожиданно вспыхивает тема жестокого и плохого Адриана. В чем дело? Откуда такая резкая смена отношения к замечательному Адриану, причем лишь в одном фрагменте, явно выпадающем из общего потока благожелательного описания? Конечно, в одном человеке могут таиться самые противоположные качества. Однако в данном случае возникает мысль, что мы в очередной раз сталкиваемся с достаточно распространенной в античности 13-16 веков точки зрения на императора Андроника Христа, как на очень плохого человека, мамзера, жестокого изверга. Византиец Никита Хнят, признавая в общем выдающуюся роль Андроника в истории, много говорит о его отрицательных характеристиках, взахлеб обвиняет во множестве плохих деяний. То же самое мы видим и в раввинской иудейской версии, представляющей Иисуса отрицательным персонажем. 307. Аналогичные скептические нотки звучат и в труде античного Тита Ливия, когда тот описывает некоторые дубликаты Андроника Христа. В то же время другие дубликаты Иисуса очерчены положительно. ЦР и М. Такие контрасты неудивительны. Личность Андроника Христа вызывала бурные споры и полярные оценки. В 1185 году император погиб в результате кровавого мятежа в Царьграде. Последовала месть Руси-Орды, а виновники распятия Андроника Христа были жестоко казнены. Все это привело к распространению диаметрально противоположных оценок. 16. Элий Вер, отец, древний римский персонаж, якобы первой половины II века, при Адриане. ХР, глава 1. 17. Элий Вер, сын, древний римский правитель, властвовал в Риме якобы в 161-169 годах. ХР, глава 1. 18. Коммот, древний римский император, правил якобы в 180-193 годах, ХР, глава 2. Мы не можем пройти мимо яркого сюжета, раскрывающего мятежную атмосферу, клокотавшую вокруг личности Андроника Христа в 1185 году. Речь пойдет о постановлении Сената, посвященном Коммоду Христу. 141, страница 71-72. Каждая его строка пропитана ненавистью. Текст писали люди, явно не владевшие собой, откровенно выплескивавшие свои эмоции на бумагу. Перед этим скандальным постановлением бледнеют резко отрицательные высказывания в адрес Иисуса на страницах раввинских иудейских текстов. 307. Надо полагать, что постановление Сената родилось в сердце царьградских книжников, фарисеев и первосвященников, люто ненавидевших Иисуса, согласно Евангелиям, и приложивших максимум усилий, дабы убить его. Истинный смысл сенатского документа становится понятным лишь сейчас, после наших исследований. Это голос врагов Христа, дошедший до нашего времени на страницах античных классиков. Позднейшие редакторы забыли, что тут говорится об Иисусе. Знали бы, уничтожили бы документ. Ни о каком другом римском императоре не сохранилось документов столь ярко отрицательного стиля. Конечно, много негативного писали о Нероне, Калигуле и других, но во всех этих случаях эмоции были куда сдержаннее. Не было такой яростной, личной ненависти к правителю. В случае с Комодом сенаторы теряют над собой контроль. Такой фанатизм, вероятно, имел религиозную основу. Поскольку Комод – это отражение Христа, то картина проясняется. Сторонники и противники разделились по религиозному признаку. Комода Христа постоянно именуют в сенатском постановлении гладиатором. Смотри об этом названии следующую главу. Многократно повторяется призыв тащить крюком его тело. Требуют растерзать труп Комода. Каждое предложение кончается восклицательным знаком. Скорее всего, документ впитал в себя крики толпы, которая, согласно Евангелиям, требовала казни Иисуса. В Евангелиях эта сцена описана скупо, а вот данный античный текст куда более подробен. Таким образом, нам удается глубже проникнуть в события, кратко описанные в Евангелиях. Х.Р. глава 2. 19. Коляда. Бог средневековых славян, а также средневековый западноевропейский Санта-Клаус. Санта-Крус. Ц.Р.С. глава 6. 20. Один германо-скандинавский бог, средневековый, но будто бы очень-очень древний. Н.О.Р. глава 5. 21. Иисус Христос, якобы первый век. Ц.Р.С. глава 1-2. 22. Аполлоний Тианский, античный чудотворец, якобы первый век. П.Е. глава 1. 23. Андрей Первозванный. Апостол, якобы первый век. Ц.Р.С. глава 4. Скаллигеровская романовская датировка крещения Руси самим апостолом Андреем якобы в 10-11 веках радикально расходится на 1000 лет со скаллигеровской же датировкой времени жизни апостола Андрея первым веком. Однако факт крещения Руси лично Андреем идеально согласуется с новой хронологией и со сдвигом на 1053 или на 1153 года. Возвращая евангельские события из фантомного первого века в реальный 12 век, мы ставим все на свои места. Становится понятно, почему именно в 12-13 веках мы видим взрыв евангелизма и расцвет крещения. Становится ясно, что Русь не ждала целую 1000 лет, чтобы наконец-то принять христианство, а приняла его практически сразу после возникновения в 12 веке новой религии. В XVI веке Иван IV Грозный, еще не зная введенной уже после него скаллигеровской хронологии, указывал на то, что русские приняли христианство не от греков, а от самого апостола Андрея. На то же указывал грекам столетием позже и иеромонах Арсений Суханов, посланный в Грецию. 208, страница 121. 24. Гай Юлий Цезарь, римский император, якобы первый век до нашей эры. Ц.Р.С. глава 2.51. 25. Антоний, древний римский полководец, якобы первый век до нашей эры. Н.О.Р. глава 1. 26. Смерть египетской царицы Клеопатры, якобы первый век до нашей эры. Н.О.Р. глава 1. 27. Салмаксис, бог античных фракийцев, якобы очень-очень древний. Г.Р. приложение 1.1. 28. Евклид или Эвклид, знаменитый математик, геометр, якобы 315-255 годы до нашей эры. Ц.Р.С. глава 8.5. Итак, среди многочисленных отражений Иисуса Христа есть достаточно неожиданное. Христос описан в некоторых античных источниках как древний греческий математик Евклид, которому приписываются начало, известная книга по геометрии. По-видимому, император Андроник Христос покровительствовал наукам, интересовался математикой, и по его указанию, или, быть может, даже под его руководством, был создан фундаментальный труд начала. Кстати, имя Евклид является всего лишь легким искажением слова «Коляда», одного из имен Христа. 29. Ганнон. Карфагенский герой, якобы 4 век до нашей эры. ЦРИМ, глава 3.2. Древний Карфаген – это Царьград, он же Новый город, он же Евангельский Иерусалим, он же Античная Троя. Известные пунические войны Рима с Карфагеном – это междоусобное столкновение Руси-Орды и Царьграда, а также отражение османского равно атаманского завоевания 15-17 веков. Смотри рисунок 17. ЦРИМ, глава 3. Скалигеровские историки уверяют нас, будто летописный Карфаген располагался в Африке. Однако никаких археологических следов могучего Карфагена и Великого Карфагенского царства, достойных пышных летописных описаний, здесь нет и в помине. Предъявили несколько кирпичных разваливающихся колонн, голословно объявленных остатками того самого храма Ваала, который стоял в том самом летописном Карфагене. Но такие полуразрушенные остатки средневековых фундаментов можно указать практически где угодно. В Африке, в Европе, в Азии, в Америке. Отождествление этих кирпичей и камней с летописными карфагенскими целиком основано на ошибочной скалигеровской географии и хронологии. По-видимому, не так давно археологи взяли учебник скалигеровской истории и прочитали, что Карфаген должен быть в Африке. Прибыв на север Африки и осмотревшись вокруг, увидели невдалеке какие-то пыльные развалины. Обрадованно сказали: «Вот мы и нашли Карфаген». Обнаружили надписи, которые вольно интерпретировали как связанные с Карфагеном. Однако такие надписи вовсе не доказывают, что здесь находилась метрополия Карфагена. Город Карфаген, то есть Царьград, имел много колоний, разбросанных по всему миру. И в каждой из них хранились царьградские документы, переписка и тому подобное. Так что, найдя в Северной Африке или еще где-либо, скажем, в Америке, карфагенские монеты, отнюдь не следовало делать поспешный вывод, будто наконец-то нашли метрополию. Потом уже в 19-20 веках, глядя на длинную и бесплодную линию североафриканского берега, в самом центре которой историки 17-18 веков указали небольшую плодородную долину и ошибочно нарисовали здесь на бумаге столицу Карфагенского царства, комментаторы были вынуждены растолковывать себе и публике, как бесплодная в целом местность могла прокормить столь большое и могучее государство, описанное в летописях. А поскольку никакого логичного объяснения найти не удавалось, то стали настойчиво повторять: да, бесплодно, но плодородно. ЦРИМ, глава 3. Однако допустим на мгновение, что историки правы, и что действительно именно здесь, в Африке, была величественная столица могучего Карфагенского царства. Но тогда следует ожидать, что в плодороднейшей долине остались заметные следы большого города, старые сооружения, грандиозные развалины и тому подобное. Но нет, ничего подобного нет и в помине. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона меланхолично сообщает: от знаменитых карфагенских храмов не осталось ничего. 988. От самого Карфагена тоже. Тут же поспешно придумали объяснение. Карфаген, дескать, столько раз безжалостно разрушался. Вот и не осталось от него следов. Итак, никаких следов прежнего величия летописного Карфагена в Северной Африке нет. В более или менее достоверной истории, начиная с 17 века, мы обнаруживаем здесь лишь небольшой городок, всего несколько сот жителей, одна мечеть. Удобных гаваней нет, жилищ всего 25-30. Скудный быт, три бедные арабские деревушки, одна церковь, 988. Да еще музей, организованный здесь европейцами в XIX веке в память о якобы великом античном прошлом этих пустынных мест. Кардинал Лавежери хорошо выучил скалигеровскую историю и решил возродить здесь память о Карфагене. Построил музей. Кардинал ошибся. Строить надо было в другом месте, в Царьграде. Впрочем, в Стамбуле и без того достаточно музеев. Археологические работы на месте великого африканского Карфагена начались лишь в 1817 году, 988. Неторопливо копали и в 20 веке. Ничего заметного не обнаружили до сих пор. ЦРИМ, глава 3. 30. Исократ. Афинский оратор и писатель. Якобы 436-338 годы до нашей эры. ГР, глава 1.6. 31. Сократ. Греческий философ и мудрец, якобы 469-399 годы до нашей эры. ГР, глава 1. В известной драме Аристофана «Облака», говорящей о Сократе Христе, описан евангельский сюжет истории жадного предателя Иуды Искариота и казнь Иисуса. «Облака» рассматриваются как светский источник, а ведь Каллигеровская история уверяет нас, будто жизнь Христа описана исключительно в религиозных первоисточниках. Как видим, это неправда. Вероятно, в основе облаков лежал старый утраченный потом текст. Он был христианским и описывал историю Иуды Искариота и казнь Иисуса. Однако в эпоху Реформации драму тенденциозно переработали. По всему произведению разбросали насмешливые реплики в адрес Сократа Христа и его учеников, придали облакам вид издевательской пародии над христианством. Потом о христианском содержании драмы вообще забыли, и ее стали рассматривать просто как некую повесть из античной жизни. Теперь, когда подлинная суть многих старинных текстов проясняется, они становятся куда более интересными. Например, аристофановские «Облака» обычно считаются скучной поэмой. И в самом деле, вряд ли современного читателя могут увлечь примитивные шутки и издевки, разбросанные по всему тексту. Но как только мы обнаружили, что весь этот антихристианский юмор привнесен сюда поздними редакторами, и как только стало ясно, что «Облака» — это старинный, новозаветный текст, говорящий о Христе и Иуде Искариоте, то сразу же интерес к драме резко повышается. То же самое происходит теперь и со многими другими старыми источниками. Новый взгляд превращает их из полузабытых и якобы унылых текстов в захватывающие рассказы о прошлом. 32. Лисандр. Спартанский царь, якобы 5-4 века до нашей эры. ГР. Приложение 1.2. 33. Никий. Афинский полководец, глава Афин, якобы 5 век до нашей эры. ГР, глава 5. 34. Павсаний. Спартанский царь, якобы 5 век до нашей эры. ГР, глава 4.6. 35. Андрокл. Вождь афинских радикальных демократов. Якобы 5 век до нашей эры. ГР, глава 5.8. 36. Андокит. Афинский оратор и общественный деятель, якобы 5 век до нашей эры. ГР, глава 5.7-8. 37. Кир младший. Персидский царевич, якобы 5 век до нашей эры. Умер якобы в 401 году до нашей эры. ГР, глава 2. 38. Тимокрионт. Афинянин, якобы 5 век до нашей эры. ГР, глава 4.7. 39. Фриних. Афинский стратег, якобы 5 век до нашей эры, ГР, приложение 1.3. 40. Поликрат. Царь Самоса. Якобы 6 век до нашей эры, ГР, глава 6. 41. Запир. Знатный перс, организатор взятия Вавилона, при царе Дарии, якобы 6 век до нашей эры, ГР, глава 6.14. 42. Кир Старший. Персидский царь, якобы 559-530 годы до нашей эры. ГР, глава 3. 43. Крес. Лидийский царь, якобы 560-546 или 590-545 годы до нашей эры. ГР, глава 3.3-5. 44. Сервий Тулий. Мастарна, по-этрусски. Предпоследний шестой царь царского Рима, якобы 578-535 года до нашей эры. Античные историки говорят о его этрусском происхождении. ЦРИМ, глава 2. но в эпоху мятежа реформации XVII века сведения об этрусском, то есть русском происхождении Сервия Тулия, стали считаться исключительно вредными, очень неправильными. Возненавидев Русь-Орду, прежнюю метрополию империи, реформаторы стали объявлять славян, особенно русских, людьми второго сорта. Поэтому в некоторых летописях слова «слава», «славяне» из-под тишка заменили на «раб», «рабский», «слейв». Так поступил, вероятно, и Тит Ливий, или же его редакторы. Решили, что лучше объявить Сервия Тулия, то есть Христа, рабом, чем продолжать считать его этрусском, русским. Запутав других, в конце концов запутались сами, после чего начали авторитетно рассуждать, иногда снисходительно, иногда напористо и агрессивно, о рабском происхождении Христа. Был, мол, плохим мамзером, и мать его Мария, дескать, была рабыней, причем оскверненной. 307, страница 358. А то и еще хуже. Развратный лупой. ЦРИМ, глава 2. Расцвели многочисленные научные теории на сей счет. Теория о якобы рабском происхождении Сервия Тулия равно Христа внедрялась в умы людей эпохи Реформации с трудом. Далеко не все были готовы принять ее и забыть подлинную историю. Известно, что борьба римских ученых-историографов с этой традицией, тенденциозно объявлявшей Сервия Тулия и его мать рабами, видна и по изложению Ливия, который, впрочем, сам отдал ей обильную дань. 483, том 1, страница 515, комментарий 131. Эта античная борьба развернулась, скорее всего, в эпоху XVI-XVII веков, когда мятежники и реформаторы стали внедрять каллигеровскую версию истории. Возникшее сопротивление сломили, хотя и с трудом. Впрочем, как мы видим, множество следов настоящей истории все-таки осталось. ЦРИМ, глава 2. 45. Пифагор. Знаменитый античный философ и математик, якобы 6 век до нашей эры. ПЕ, глава 2. 46. Килон. Афинянин, олимпийский победитель, якобы 7 век до нашей эры. ГР, глава 4.4-5. 47. Ромул, первый царь античного царского Рима, якобы 8 век до нашей эры. ЦРИМ, глава 1. 48. Исаия, ветхозаветный пророк, якобы 8 век до нашей эры. ПЕ, глава 4. 49. Давид или Давид, библейский ветхозаветный царь, якобы 11 век до нашей эры. ЦРС, глава 8. 50. Осирис или Озирис, древний египетский бог, а также египетский бог Гор или Хор, якобы чудовищная древность. ЦРС, глава 5. 51. Святогор, русский богатырь, якобы очень древний. ЦРС, глава 5.11. 52. Дионис, античный бог, якобы чудовищная древность, а также бог Адонис, ЦРС, глава 5.7, ГРК, глава 2. 53. Орфей, античный бог, якобы чудовищная древность, ЦРС, глава 8.7. 54. Зевс, верховный античный бог, якобы чудовищная древность, ЦРС, глава 2.53. 55. Фрикс, античный герой, якобы чудовищная древность, НОР, глава 2. 56. Ясон или Язон, античный герой, добывший золотое руно, якобы чудовищная древность, НОР, глава 2. Плавание аргонавтов в Колхиду за золотым руном – это путешествие Андроника Христа на Русь к месторождениям золота. 12 первых аргонавтов – это 12 апостолов Христа. Считается, что аргонавты впервые изобрели парус. Изобретение парусов в XII веке вполне согласуется с новой хронологией. В те времена плавание было еще каботажным, вдоль берегов и не требовало сложных парусов. Империя того времени колонизировала в основном только побережья Средиземного и Черного морей. И лишь впоследствии с изобретением полноценных парусов корабли стали выходить в открытое море, смогли плыть против ветра, а затем, с появлением конницы, империя колонизировала огромные пространства Евразии. Но произошло это уже в 13-14 веках. 57. Аполлон. Античный бог, якобы чудовищная древность. П.Е. глава 1. 58. Марсий. Селен. Античный персонаж, якобы чудовищная древность. П.Е. глава 1. 59. Иов. Ветхозаветный персонаж, якобы чудовищная древность. П.Е. глава 3.9. 60. Исав. Частичный дубликат. Ветхозаветный патриарх, якобы чудовищная древность. П.Е. глава 3. 61. Иаков. Частичный дубликат. Ветхозаветный патриарх, якобы чудовищная древность. П.Е. глава 3. Библейские Исав и Иаков являются переплетенными отражениями Андроника Христа, Иоанна Крестителя и Иуды Искариота. Пятое потерянное Евангелие – это рассказ об Исаве и Иакове в Ветхом Завете. 62. Орест – известный античный герой-брат Ифигении. Х.Р. глава 6. 63. Радамант – античный бог Г.Р. приложение 1.2.8. 64. Асклепий – Эскулап – античный бог Г.Р. глава 1.2.13. 65. Геракл или Гераклий – частичный дубликат, античный герой, ГРК, глава 1-2. 66. Артур – частично известный средневековый английский король, якобы 6 век, ХР, глава 7. 67. Мерлин – чудотворец, соратник короля Артура, ХР, глава 7. 68. Гелиогабал – римский император якобы 3 века. Х.Р. глава 2. Андроник Христос прибыл из Руси в Царьград. Ввел новые обычаи, в том числе и в одежде. Например, именно благодаря ему царьградцы стали носить штаны. Ц.Р.С. глава 2.61. Некоторые встретили подобные нововведения в штыки, обвиняли императора в приверженности к варварским обычаям. Аналогичные события происходят и при Гелиогабале. Отсюда всплывает любопытная картина. Гелиогабал, Андроник, прибыл, оказывается, из Руси, Сирии, в Новый Рим, Царьград, в роскошных одеждах. В их описании мы узнаем богатое деяние русско-ордынских царей. Золото, пурпур, драгоценные камни. Русь-Орда была богатой страной. Напротив, гордые ромеи и греки одевались, как нам говорят, куда скромнее. Провинции империи были, ясное дело, беднее, поэтому у них и вызвало раздражение богатство прибывшего царя-хана и свиты. А тем более не понравилось введение новых скифских одежд, например, штанов. Становится понятно замечание о полностью шелковых одеждах, также введенных Гелиогабалом. Ранее русские воины специально одевались в шелк, дабы во время походов, когда трудно помыться в банях, не заводились вредные насекомые. «Шелк отпугивает вредителей». Четвертый том. Гелиогабал первый завел серебряные самоварящие сосуды. 141, страница 142. Мы узнаем здесь известные русские самовары. Часть царьградской знати взирала с завистью и недовольством на богатство ордынского царя, приехавшего из Руси. Они не могли смириться с тем, что ордынские ханы носили не только дорогие одежды, но и роскошную обувь с драгоценными камнями, а также богатые диадемы. Любопытно, что Гелиогабал Андрей иногда устраивал летом снежные горы в саду, завозя снег. Наверное, воспоминания о снежных русских зимах, каких в Царьграде не бывает. 69. Тесей, Тезей, Теус. Античный герой, ГРК, глава 3. 70. Бахус или Вакх, античный бог, ЦРС, глава 2.52 и глава 5.7, а также ГРК, глава 2. 71. Пророк Магомед, частично знаменитый деятель якобы 7 века нашей эры, ПРРК. 72. Александр Македонский, частично знаменитый правитель якобы 356-323 годов до нашей эры. Ша-Аха, глава 8. 73. Абу Мансур ибн Мухаммед. Древний иранский шах, якобы 10 век. Ша-Аха, глава 2. 74. Кийюмрс. Древний иранский царь, даты жизни которого считаются неизвестными. Дескать, очень-очень древний персонаж. Ша-Аха, глава 2. 75. Сиямек. Сын царя Кийюмрса, древний иранский царевич, даты жизни которого считаются неизвестными. Мол, очень древний герой. Ша-Аха, глава 2. 76. Джемшид. Древний иранский царь, якобы очень античный. Ша-Аха, глава 2. 77. Мердас. Древний иранский царь, якобы из глубокой античности. Ша-Аха, глава 2. 78. Зохак. Частично древний иранский царь, даты жизни считаются неизвестными. Ша-Аха, глава 2. 79. Феридун. Древний иранский царь, даты жизни считаются неизвестными. Ша-Аха, глава 2. 80. Заль-Дестан. Частично древний иранский герой. Ша-Аха, глава 4. 81. Ростем или Рустам. Частично знаменитый древний иранский герой. Ша-Аха, глава 4. 82. Кей-Хосров. Частично известный древний иранский царь. Ша-Аха, глава 5. 83. Зороастр или Заратустра. Заратустра, Зардуш, Зердушт. Частично известный персидский иранский мудрец. Проповедник святой, якобы глубочайшая древность. Ша-Аха, глава 7. 84. Евстратий Печерский. Преподобный мученик распят в Киеве якобы в 1096 году. Ша-Аха, глава 10. 85. Гамлет, принц датский, описан в саге о Гамлете «Саксона грамматика», якобы 12 века и в трагедии Шекспира «Гамлет». Ша-Ека, глава 2. 86. Магдув, шотландский тан, правитель якобы 11 век, описан в хронике Голиншеда и трагедии Шекспира «Макбет». Ша-Ека, глава 3. 87. Апимант, философ и циник, современник Алкивиада, якобы 5 век до нашей эры, описан в драме Шекспира «Тимон Афинский». Ша-Ека, глава 4. 88. Аполлоний Тирский, частично известный античный персонаж, герой весьма известного романа якобы 3 века, описан в пьесе Шекспира «Перикл». Ша-Ека, глава 6. 89. Тит Андроник. Древний римский персонаж, описанный в текстах XVI века, в частности в трагедии Шекспира «Тит Андроник». Ша-Ека, глава 6. 90. Полидор. Описанный в «Энеиде» Вергилия. Н.О.Р., глава 3. 91. Алкивиад, частично. Знаменитый античный афинянин, Г.Р., глава 5. 92. Мильтиад, частично известный античный персонаж якобы 5 века до нашей эры, З.А., глава 1. 93. Гвиневера, частично жена короля Артура, Христа, Х.Р., глава 7. Летописцы иногда путали мужчину и женщину. 94. Птица Феникс. Легендарное существо, умирающее и воскресающее. Р.И., глава 3. 95. Некий муж, по виду человек, но дела его были божественные. Так Иосиф Флавий начинает свой рассказ о Христе, хотя в этом месте своей книги он его имени не упоминает. Р.И., глава 11. 96. Митра, или Митра Атис, древнеарийский бог, а также древнеперсидский бог. Второй том 1, глава 1. 97. Будда и Кришна. Знаменитые восточные боги. 2 том. 1 глава 1. 98. Цезарь Октавиан Август. Частично. Римский император якобы 1 века до нашей эры тире 1 века нашей эры. Н.О.Р. Глава 1. 99. Игорь Ольгович. Князь Новгород-Северский и великий князь Киевский. Святой благоверный князь, страстотерпец Игорь Черниговский. Казнен в 12 веке якобы в 1147 году. Н.О.Р. Глава 1. 100. Иоанн Лагос. Частично. Описанный византийским автором Никитой Ханиатом. 12 век. Ц.Р.С. Глава 2. 101. Патрокл. Партасис. Древнегреческий герой, погибший в Троянской войне и описанный Гомером в Илиаде. Н.О.Р. Глава 2. 102. Аристей. Проконесец. Описанный Плутархом. Ц.Р.С. Глава 1. 103. Клеомет. Остеполеец. Описанный Плутархом. Ц.Р.С. Глава 1. 104. Несколько других древних героев и персонажей, рожденных кесаревым сечением. При его помощи появился на свет император Андроник Христос. Итак, Тифон и древний египетский Сет. Вспомним также библейский рассказ о создании Евы из ребра Адама. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Бытие, глава 2, стих 21-22. Если обратиться к средневековым изображениям данного сюжета, то на некоторых из них мы увидим картину, весьма напоминающую рождение кесаревым сечением. Смотри рисунок 18. Н.О.Р. Глава 6. Смотри подробности в наших книгах золотой серии «Б». Тем самым восстанавливаемое нами жизнеописание Андроника Христа Андрея Боголюбского насыщается многими новыми и интересными эпизодами. Ранее историки ошибочно относили их к совсем другим личностям и в глубокое прошлое. 19. 59 отражений Девы Марии равно Марии Богородицы. Как мы показали в ЦРС, Дева Мария, Богородица, жила в XII веке. Родилась на Руси, вероятно, в Ростове или недалеко от него. Некоторое время жила в Царьграде, умерла и была первоначально похоронена в Крыму, в пещерном городе Чуфут-Кале. В христианстве отношение к Богородице исключительно уважительное. Напротив, в раввинской иудейской версии, ярко проявившийся также у античных авторов, вроде Тита Ливия, Дева Мария, как и Христос, представлена отрицательно. Марию обвиняли в незаконном сожительстве с римским солдатом. Говорили также, будто она была изнасилована. По другой версии, солдат проник к Марии тайно ночью под видом ее мужа. На этом основании Иисуса именовали презренным мамзером, незаконно рожденным, то есть рожденным вне брака Марии и Иосифа. 307. Как мы выяснили далее, в римской версии Тита Ливия Богородица описана как знаменитая римская волчица, а также как распутная Лоренция, изменявшая мужу с посторонними. Аналогичная критическая оценка Девы Марии звучит и у других летописцев. Картина понятна. Многие люди оспаривали христианский тезис о непорочном зачатии и старались принизить и исказить данный мотив, увлеченно рассуждая о распутстве, римском солдате, изнасиловании и тому подобном. Фантомными отражениями Марии Богородицы являются следующие персонажи в Скалигеровском учебнике истории. Первое. Дева Мария, якобы 1 век. Второе. Афина Партенос Паллада. Знаменитая древнегреческая богиня. 2 том, 2 глава, 1.15. 3. Майя, Маэста, Мариамма, Марианна, Маритала, Мандана, мать Мессии Кира, Великая Матерь Писинунта, Мариам, Мариам, Мерида, Мира, Майра, Мера, Мет-Ямве, древнейшие индийские, малоазиатские, египетские богини-матери. Второй том 1, глава 1.6. 4. Богиня Латона, или Лето, мать знаменитого античного бога Аполлона. Пее, глава 1. 5. Изида или Исида, древнеегипетская богиня, сестра или жена бога Хора или Гора, дубликата Христа. Второй том, ЦРС. 6. Деметра, древнегреческая богиня. 7. Нефела, Нетела, первая жена Афаманта и мать античного героя Фрикса, равно Христа. НОР, глава 2. 8. Креуса, жена античного героя Энея. НОР, глава 3. 9. Дочь альбанского царя Тархетия, описанного Плутархом. ЦР и М, глава 1. 10. Римская волчица, воспитавшая царственных братьев Ромула и Рема. Якобы глубокая античность. ЦР и М, глава 1. Некоторые старинные авторы рассуждали не о волчице, а о собаке или львице. Пея, глава 1. 11. Лоренция, жена пастуха, воспитавшего римских младенцев Ромула и Рема. ЦР и М, глава 1. 12. Вторая Лоренция, описанная Плутархом. ЦР и М, глава 1. 13. Дева Весталка, описанная античным римским историком Секстом Аврелием Виктором в легенде о рождении Ромула и Рема. ЦР и М, глава 1. 14. Весталка Рея Сильвия, мать Ромула и Рема, знаменитых античных римских царей. ЦР и М, главы 1-2. 15. В некоторых текстах Деву Марию путали частично с Марией Магдалиной. ЦР и М, глава 1. 16. Мать античного римского царя Сервия Тулия, описана в частности Титом Ливием. ЦР и М, глава 2. 17. Лукреция, знаменитая античная римлянка, обесчищенная Секстом Тарквинием, описана, например, Титом Ливием. ЦР и М, глава 2. 18. Патрицианка Виргиния, воздвигшая новый священный алтарь, описана Титом Ливием. ЦР и М, глава 3. 19. Елена Прекрасная, античная гречанка, похищенная троянцем Парисом. Из-за нее началась Троянская война, описана в частности Гомером. ЦР и М, глава 2. 20. Девушка Кунти, мать Юдхиштхиры, дубликата Христа, описанная в древнеиндийском эпосе Махабхарата. В индийских источниках Дева Мария отразилась так же, как богиня Майя, вскормившая Будду, еще одного дубликата Христа. К.А.З., глава 1. 21. Драупади Кришне, индийская царевна, спутница Юдхиштхиры, дубликата Христа, описана в древнеиндийском эпосе Махабхарата. К.А.З. 22. Богиня Парвати, частично описана в старинных индийских источниках. К.А.З., глава 1. 23. Мирто, вторая жена философа Сократа, дубликата Христа. Г.Р., глава 1. 24. Парисатида, мать античных персидских царей Артаксеркса, дубликата Ирода, и Кира, дубликата Христа, описана, например, Плутархом и Ксенофонтом. Г.Р., глава 2. 25. Персидская Мандана, Мадонна, мать античного царя Кира, дубликата Христа, описана в частности Геродотом и в сказании Афродитиана. Г.Р., глава 3. 26. Умила, средняя дочь царя Гостомысла, дубликата царя Астиага, отца Манданы, соответствует дочери персидского царя Астиага. Рассказ о ней есть, например, в русской Иоакимовской летописи. Г.Р. глава 3. 27. Культ золотой бабы в Сибири. З.А. глава 8. 28. Милита или Милита. Древняя ассирийская великая богиня. З.А. глава 8. 29. Мать античного героя Аполлония, дубликата Христа. Ее имя здесь не названо. П.Е. глава 1. 30. Философ Диметрий Диметра, друг Аполлония, описанный Филостратом. Путаница мужчина-женщина. П.Е. глава 1. 31. Знатная женщина Кесариса Порфирородная Мария, сыгравшая большую роль в жизни Андроника Христа. Она возвела его на трон, описана, например, известным византийским автором Никитой Ханиатом. Црим, глава 1. 32. Партенида. Пифаида, мать античного Пифагора, дубликата Христа. Описана, в частности, Ямвлихом. П.Е., глава 2. 33. Плотина, античная императрица, возведшая на престол римского императора Адриана, то есть царя Сервия Тулия, то есть Андроника Христа. Х.Р. глава 1. 34. Семиамира или Соемиада, мать античного римского императора Гелиогабала, дубликата Христа. Характеризуется некоторыми римскими авторами как прочнейшая женщина, то есть здесь Мария Богородица представлена в критической раввинской версии. Х.Р. глава 2. 35. Анния Фаустина, старшая, жена античного римского императора Антонина Пия. Х.Р. глава 3. 36. Фаустина, младшая, жена античного римского императора Марка Аврелия. Она мать императора Комода, дубликата Христа. Х.Р. глава 3. Мы проанализировали жизнеописание двух Фаустин, Фаустины старшей и Фаустины младшей. Выяснилось, что обе императрицы являются фантомными отражениями Девы Марии из XII века. Следовательно, пользуясь сведениями о царице Фаустине, мы существенно расширяем наши знания о Богородице, например, о месте ее смерти и первоначального захоронения. По этому поводу на протяжении многих лет ведутся дискуссии. Но при этом все спорщики опираются на одни и те же известные ранее первоисточники. Комментаторы лишь вновь и вновь перетолковывают хорошо известные свидетельства древних, безуспешно пытаясь извлечь из них новое знание. В отличие от этих хождений по кругу, мы опираемся на новую хронологию и на открытые с ее помощью новые свидетельства. Теперь можно привлечь факты, которые были ошибочно отнесены к другим персонажам и в другие эпохи. В частности, воспользоваться жизнеописанием императрицы Фаустины. До нас никто не рассматривал эти свидетельства как говорящие о Богородице. Их относили к некой древней царице, в общем, малоизвестной. Поэтому никто и не обращал особого внимания на эти документы. А они оказываются исключительно ценными. В результате мы сделали важное открытие. Новых данных оказалось достаточно, чтобы выдвинуть и обосновать гипотезу о том, что Богоматерь умерла и была первоначально похоронена в Крыму, в пещерном городе Чуфуткале. Х.Р. глава 4. 37. Живая икона Богоматери, появившаяся около крымского пещерного города Чуфуткале. Х.Р. глава 4. 38. Чудотворная икона Богоматери, сопровождавшая около 1164-1169 годов русского князя Андрея Боголюбского, Христа. Х.Р. глава 4. 39. Дженике Ханым, частично великая царица Ханша, якобы дочь золото-ордынского хана Тахтамыша. Ее мавзолей находится в крымском пещерном городе Чуфуткале. Х.Р. глава 4. 40. Легендарная Мария, в память которой в Бахчисарайском дворце был возведен знаменитый фонтан слез, ХР, глава 4. На нем до сего дня сохранился христианский крест, вписанный в полумесяц. Смотри рисунок 19. Со временем, чтобы погрузить в небытие память о первоначальном христианском содержании памятника, посвященного Деве Марии, решили, вероятно, что-нибудь придумать. Поэтому и стали вдохновенно рассказывать легенду, будто фонтан возведен в память о девушке-христианке, не то некой грузинке, не то гречанке Динори Хионис, не то полячке Марии Потоцкой, ХР, глава 4. Дескать, поскольку девушка была христианкой, то мусульманскую звезду внутри полумесяца изобразили в виде христианского креста. Вот, мол, и объяснение христианского символа на мусульманском памятнике. А издатели книг о Бахчисарае фотографируют памятник так, чтобы в кадр не попал христианский крест на его вершине. Так им спокойнее. Будет меньше вопросов, на которые они не знают, как ответить. Итак, знаменитый Бахчисарайский фонтан слез и Бахчисарайская гробница прекрасной княжны возведены, скорее всего, как памятники Деве Марии, Матери Христа. Она умерла в Чуфут-Кале рядом с Бахчисараем в конце 12-начале 13 века. Чуфут-Кале стал святым городом и превратился в главную резиденцию крымских ханов. Затем, после переноса ханской столицы из Чуфут-Кале в Бахчисарай, перенесли и память о Марии Богородице, сделав в частности великолепный мраморный фонтан слез, фонтан Марии, ставший местом паломничества, а также Дюрбе Деляры Бикеч, в переводе «гробница прекрасной княжны». Скорее всего, гробница – это символическая. 41. Ифигения Артемида Диана. Частично античная богиня Древней Греции, ХР, глава 5. 42. Святая Феодора. Известная крымская средневековая царица. Столицей ее княжества был известный крымский пещерный город Мангуб. ХР, глава 5. 43. Электра, частично, сестра известного древнегреческого героя Ореста, Христа. ХР, глава 6. 44. Клитемнестра, частично, мать античного Ореста, Христа. ХР, глава 6. 45. Игрейна, герцогиня, жена средневекового герцога Тингильского и мать знаменитого английского короля Артура, описана, например, Томасом Меллори в «Истории короля Артура». ХР, глава 7. 46. Алкмена, жена античного Амфитриона и мать знаменитого героя Геракла, дубликата Христа. ГРК, глава 1. 47. Аймари, Мариан, Мирина, Мариамна, Мариенна, Мариандина, античная царица амазонок. ГРК, глава 2. 48. Эфра, мать античного героя Тезея Тесея, дубликата Христа. ХР, глава 3. 49. Амина, жена Абдаллаха, мать пророка Магомета. ПРРК, глава 1. 50. Мать персидского шаха-царя Фиридуна, дубликата Христа. Здесь ее имя не названо. Ша-Аха, глава 2. 51. Птица Симорг. Частично легендарное существо, описано в знаменитом иранском эпосе Шахнаме. Ша-Аха, глава 4. 52. Рудаби. Древнеперсидская царевна, влюбившаяся в зале, дубликата Духа Святого. Ша-Аха, глава 4. 53. Ферингис. Древнеперсидская туранская царевна, мать царя Кейхосрова, дубликата Христа. Ша-Аха, глава 5. 54. Нахит. Древнеперсидская царица, жена правителя Дараба. Нахит, мать Искендера равно Искандера, частичного дубликата Христа. Ша-Аха, глава 8. 55. Олимпиада. Известная античная царица, мать Александра Великого, Александра Македонского. Александр является частичным дубликатом Христа. Ша-Аха, глава 8. 56. Гертруда. Частично мать датского принца Гамлета. описано в частности Саксоном Грамматиком и Вильямом Шекспиром. Ш.Е.К. глава 2. 57. Дочь царя Антиоха частично описана, например, в шекспировской драме «Перикл». Ш.Е.К. глава 6. 58. Лавиния, дочь античного римского героя Тита Андроника, описана в частности Шекспиром в трагедии «Тит Андроник». Ш.Е.К. глава 6. 59. Волшебная чудесная корова, вскормившая своим молоком младенца Феридуна, Христа. Ш.А.Х. глава 2. 20. 39 отражений Иоанна Крестителя. Как мы показали, в ЦРС Иоанн Креститель жил в XII веке. Основной вклад в его жизнеописание дали следующие реальные персонажи XII века. А. Ростовский епископ Леон, живший на Руси. Б. Суздальский ростовский монах-епископ Феодор, живший во Владимире. В. Византиец Иоанн Комнин, живший в Царьграде и описанный в частности Никитой Ханиатом. Г. Византиец Алексей Врана, живший в Царьграде и описанный, например, Никитой Ханиатом. Фантомными отражениями Иоанна Крестителя являются следующие персонажи в Скалигеровском учебнике. Первое. Иоанн Креститель, якобы первый век. Некоторые старинные авторы путали Христа и Иоанна Крестителя, ЦРС. Второе. Владимир Святой Равноапостольный, Красное Солнышко, частично. Русский князь якобы X века, ЦРС, приложение 2. Третье. Ярополк, частично русский князь якобы X века, ЦРС, приложение 2. Четвертое. Иоанн Кресцентий I, средневековый римский герой якобы X века, предшественник папы Григория VII. Гильдебранда из XI века, одного из отражений Андроника Христа. Второй том 1, глава 4. Пятое. Иоанн Кресцентий II. Оказывается, в Скалигеровской истории Рима имеется еще один Кресцентий. Якобы он был сыном первого Иоанна Кресцентия. 991-998. Считается, что сын также правил Римом с 1002 по 1012 годы. Известно о нем очень мало. Только то, что он продолжал дело отца. Может быть, этот Иоанн Кресцентий, сын Иоанна Кресцентия, является вторым вариантом все той же легенды о знаменитом Иоанне Кресцентии I. Второй том 1, глава 4. 6. Цицерон Марк Тулей. Частично известный античный герой, общественный деятель, оратор. НОР, глава 1. 7. Клодий Публий Прекрасный. Сначала близкий друг античного Цицерона, а потом его заклятый противник, описан, например, Плутархом, НОР, глава 1. 8. Исаия, частично библейский пророк, НОР, глава 1. 9. Эритрейская Сивилла, легендарная античная пророчица, НОР, глава 1. Скорее всего, известные ветхозаветные книги Сивилл написаны христианами эпохи 12-13 веков, современниками Христа и его последователями. Эти яркие произведения созданы в рамках той же литературной школы, что и канонические Евангелия и ветхозаветные пророчества, включенные в современную Библию. Оказывается, у истоков всех этих творений стояли Иоанн Креститель равно Цицерон равно Сивилла, а также апостолы Христа. Именно ими написаны первые варианты Евангелий, Апокалипсиса и библейских пророчеств. В дальнейшем эти книги редактировались. Совокупность христианских текстов XII-XIII веков ветвилась и усложнялась. В итоге до нас дошло множество книг, близких по содержанию. В XVI-XVII веках скалигеровская история искусственно разнесла их во времени на большие расстояния. Одни тексты объявили подлинными, другие – апокрифами, то есть не очень правильными или совсем неправильными. Затем началась неспешная кабинетная научная деятельность по интерпретации и разъяснению, почему в дохристианских севильянских книгах так много и столь громко говорится о Христе. 10. Ясон, частично античный герой ЦРС, глава 2. 11. Эней, частично античный троянский герой ЦРС, глава 3 и ЦРИМ, глава 1. 12. Водолей, в том числе созвездие Водолея на старинных звездных картах, КР, глава 1. 13. Рем, брат античного римского царя Ромула, КР, глава 1. 14. Целий Вивенна, Иван Иоанн, античный этрусский герой, ЦРИМ, глава 2. 15. Сервий Тулий, частично античный римский царь. В частности, казнь римского царя Сервия Тулия – это частично отражение казни Иоанна Крестителя. Некоторые авторы путали Христа и Иоанна Крестителя. ЦРИМ, глава 2. 16. Кир, частично античный царь, ГР, глава 1. 17. Клеон, сын Клеонета, античный персонаж, древний греческий современник Никия Христа и Алкивиада, Иуды, ГР, глава 5. 18. Аполлоний Тианский, частично, а также провинившийся евнух, описано Флавием Филостратом. Повторим, что некоторые старинные авторы путали Христа и Иоанна Крестителя. П.Е., глава 1. 19. Необузданный брат Аполлония Тианского, античный персонаж. П.Е., глава 1. 20. Аборит, защищающий античного Пифагора Христа, описан Ямблихом. П.Е., глава 2. 21. Ветхозаветный Исав, в частности, косматость Исава, а также звериные шкуры, в которые Ревекка завернула Иакова, это звериные шкуры, которые носил пророк Иоанн Креститель. П.Е., глава 3. 22. Сабин, античный персонаж при римском императоре Домициане, Ироде, упомянутый Флавием Филостратом в жизнеописании Аполлония Тианского. П.Е., глава 1, Р.И., глава 12. 23. Антиной, самый верный спутник античного императора Адриана. Х.Р., глава 1. 24. Антонин, брат-близнец древнеримского императора Коммода, Христа. Х.Р., глава 2. 25. Агамемнон, частично известный древнегреческий царь, убитый женой Клитемнестрой. Х.Р., глава 6. 26. Пилат, друг античного Ореста Христа. Х.Р., глава 6. 27. Кей, молочный брат английского короля Артура, практически того же возраста. Описан, в частности, Томасом Мэлори. Х.Р., глава 7. 28. Дева, владычица озера, частично идущая по воде в истории короля Артура. Х.Р., глава 7. 29. Балин, бедный, но благородный рыцарь в истории короля Артура. Х.Р., глава 7. 30. Епископ Кентерберийский, категорически выступивший против женитьбы Мордреда на Гвинерве, описан в истории короля Артура. Х.Р., глава 7. 31. Святой Герман, осудивший брак короля Вортегерна, как блуд. Х.Р., глава 7. 32. Геракл в львиной шкуре, частично Г.Р.К., глава 1. А также Геракл в своем пятом подвиге «Очистка водой Авгиевых конюшен», ГРК, глава 2. 33. Ибн Аль-Хайабан, пророк, возвестивший иудеям о скором приходе куда более могущественного пророка Магомета, ПРРК, глава 1. 34. Сергий, христианин, арианин, который крестил водой пророка Магомета по христианскому обряду. ПРРК, глава 1. 35. Преподобный Антоний Печерский, духовный наставник Евстратия Печерского, дубликата Христа. Якобы 11 век, Киев. Ша-Аха, глава 10. 36. Гамлет старший. Убитый отец принца Гамлета. Описан Саксоном Грамматиком и Вильямом Шекспиром. Ша-Е-Ка, глава 2. 37. Гамлет младший, то есть сам принц Гамлет, частично. Мы неоднократно отмечали, что некоторые авторы путали Христа и Иоанна Крестителя. Кстати, они были троюродными братьями. Ша-Е-Ка, глава 2. 38. Дункан и Банко. Два правителя, описанные в частности Голиншедом и Шекспиром в трагедии «Макбет». Ша-Е-Ка, глава 3. 39. Король Дуф, описанный в частности Голиншедом и Шекспиром в трагедии «Макбет». Ша-Е-Ка, глава 3. 21. 61 отражение Иуды Искариота. Как мы показали в ЦРС, Иуда Искариот жил в XII веке. Основной вклад в его жизнеописание дали следующие персонажи XII века. А. Исаак Ангел, византийский правитель. Б. Жена князя Андрея Боголюбского. Христа, сестра Кучковичей. Мы уже обнаруживали, что некоторые старинные авторы путали мужчин и женщин. В. Яким Кучков и Иоаким Кучковитин, шурин Андрея Боголюбского, по первой жене мстивший князю за казнь брата. Петр, зять Якима, и Анбал, ключник, родом Ясин, с Кавказа. Фантомными отражениями Иуды Искариота являются следующие персонажи в Скалигеровском учебнике. Первое. Проконсул Егиат, частично или Стратокл Стратоклей, брат Егиата, описанное в житии апостола Андрея Первозванного, дубликата Христа. ЦРС, глава 4. Второе. Ченчий, римлянин, организовавший якобы в 1079 году заговор против папы Григория Гильдебранда VII, дубликата Христа. Второй том 1, глава 4. Третье. Тифон или Сет, древнеегипетские персонажи, враги бога Осириса, дубликата Христа. ЦРС, глава 5. Четвертое. Михаил Пафлагон, частично византийский император, сменивший Романа Аргира, дубликата Христа, якобы в XI веке. ЦРС, приложение 1. Пятое. Олег, русский князь, частично убивший Аскольда, дубликата Христа, и Дира, НОР, глава 1. Шестое. Змея или змей, коварно укусивший князя Олега, дубликата Христа. На страницах старинных хроник Иуду Искариота иногда описывали как хитрую змею, укусившую Иисуса. В Евангелиях это знаменитый поцелуй Иуды, НОР, глава 1. Седьмое. Змея, укусившая древнеегипетскую царицу Клеопатру. В апокрифических Евангелиях говорится, что Иуда укусил Иисуса в правый бок. НОР, глава 1. Восьмое. Тимон, мизантроп, описанный античным Плутархом. НОР, глава 1. Этот же Тимон, темный, описан Шекспиром в его драме «Тимон Афинский». Ша-Е-Ка, глава 4. Девятое. Жители города Искоростеня. Древляне, напавшие на русского князя Игоря, дубликата Христа. НОР, глава 1. Десятое. Хмурый Теламон, все видевший в мрачном свете. Это один из 12 античных аргонавтов апостолов Христа, то есть Ясона. НОР, глава 2. Одиннадцатое. Коварный царь фракийцев, предавший Полидора, дубликата Христа, из-за своей алчности. Описан в Энеиде Вергилия. НОР, глава 3. 12. Филолог, предатель, получивший от Цицерона благородное воспитание и образование. Вольноотпущенник его брата Квинта. НОР, приложение. 13. Враги философа Сократа, дубликата Христа, получившие за него 30 мин серебра. ГР, глава 1. 14. Ксантипа, сварливая и злая жена Сократа. ГР, глава 1. 15. Стрепсиад, жадный и коварный враг Сократа Христа, описанный в частности Аристофаном. Г.Р. глава 1. 16. Тисоферн. Бывший друг Кира-младшего, дубликата Христа, оклеветавший его. Описан, например, Ксенофонтом. Г.Р. глава 2. 17. Клеарх, сын Рамфия. Спартанский полководец, упоминаемый греческими историками Фукидидом, Ксенофонтом, Диодором и другими. Предал царевича Кира-младшего, дубликата Христа. Г.Р. глава 2. 18. Некое денежное дело в Царьграде, из-за которого погибли скифы. Русские князья Аскольд и Дир напали на Царьград, чтобы отомстить. Г.Р. глава 2. 19. Март Гериат и неосторожный защитник города Сард, описанные Геродотом. Именно из-за них пали сарды, и был захвачен царь Крес, дубликат Христа. Г.Р. глава 3. 20. Алкмеониды. Кощунственные виновники смерти Килона, дубликата Христа. Описаны Фукидидом и Геродотом. Г.Р. глава 4. 21. Алкмеон. Основатель финского рода алкмеонидов. Г.Р. глава 5. История античного Алкмеона Иуды стала особо популярной именно в 17-18 веках. Г.Р. глава 5. Это означает, что античность была для людей той эпохи совсем не такой же ветхой историей. Напротив, она была для них весьма актуальной. Они бурно спорили. Дело в том, что античность – это эпоха 14-16 веков, непосредственно предшествующая 17-18 векам. Скалигеровское редактирование древних источников приходится как раз на эпоху 17-18 веков. Реформаторы уже безбоязненно меняли оценку событий недавнего прошлого, безостенчиво перекрашивая черное в белое и наоборот. Не случайно, что именно в это время начался знаменитый подъем уважительного интереса к Алкмеону Иуде в западноевропейском обществе. Из темной личности и жадного предателя изготовили на бумаге привлекательный образ трагического, слегка запутавшегося, но в целом очень хорошего героя. Правда, мать зарезал собственной рукой, жену обманул, впал в кровосмесительную связь со своей дочерью. 533, том 1, страница 60. Но в общем, дескать, был замечательным человеком. Заслуживает всяческого сочувствия, достоин подражания. 30 опер про него написали. Г.Р. глава 5. Для солистов хора, балета и оркестра. Оперные театры заполнялись восторженными слушателями-реформаторами. На Востоке, в частности, в Русской Православной Церкви, личность Иуды Искариота, напротив, всегда оценивалась крайне отрицательно. Прекрасных опер в его честь не сочиняли. Примером для подражания не выставляли. Дифирамбов не пели. 22. Вестник-доносчик, предавший спартанского царя Павсания, дубликата Христа, описан, например, Фукидидом. Г.Р. глава 4. 23. Фемистокл. Известный античный афининин. Описан Фукидидом, Плутархом и другими авторами. Г.Р. глава 4. 24. Алкивиад. Частично известный античный афининин из рода алкмеонидов. Смотри выше. Некоторые авторы путали Христа и Иуду Искариота. Г.Р. глава 5. 25. Тимей, коварный друг Андокида. Андокида, дубликата Христа, описанный Плутархом. Г.Р. глава 5. 26. Гермократ. Сиракузянин, предавший полководца Никия, дубликата Христа, описан, например, Фукидидом. Г.Р. глава 5. 27. Гилип, частично спартанский полководец, участвовавший в войне Никия, похитил 30 талантов денег. Г.Р. глава 5 и приложение. 28. Орет, древнегреческий сатрап, враг царя Поликрата, дубликата Христа, описан Геродотом. Г.Р. глава 6. 29. Меандрий, писец Поликрата, царя Самоса, описан Геродотом. Г.Р. глава 6. 30. Актер, струсивший соучастник заговора спартанского царя Лиссандра дубликата Христа, ГР приложение. 31. Змея, опасная для спартанского царя Лиссандра, ГР приложение. 32. Провокатор, обвинивший Аполлония Тианского дубликата Христа и его спутников в оскорблении римского императора в ненависти к его божественному голосу. ПЕ глава 1. 33. Обвинитель, навостривший свой донос против Аполлония. Он лично обрушивается на Аполлония Христа с обвинениями, стараясь погубить его. ПЕ глава 1. 34. Евфрат, сначала якобы друг, а на самом деле тайный завистник и противник Аполлония Тианского, дубликата Христа. ПЕ глава 1. 35. Марсий, частично античный Селен, он проигрывает состязание с богом Аполлоном, дубликатом Христа. Частично Марсий является также отражением самого Христа. ПЕ глава 1. 36. Килон, богатый и знатный человек, пытающийся стать учеником Пифагора, дубликата Христа. ПЕ глава 2. 37. Иаков, частично ветхозаветный персонаж, купивший первородство у Исава. Здесь Исав – это Христос. Но в других эпизодах Ветхого Завета, наоборот, Иаков – это Христос, а Исав – Иуда Искариот. ПЕ, глава 3. 38. Ваалхир или Ваалхира. Лжепророк, современник библейского пророка Исаии, то есть Иисуса. ПЕ, глава 4. 39. Стефан. Предатель, предложивший свой совет и помощь заговорщикам, чтобы убить римского императора Домициана. Частичного дубликата Христа. РИ глава 12. 40. Клодиан. Заговорщик, участвовавший в убийстве императора Домициана. Здесь Христа. РИ глава 12. 41. Овидий Кассий. Древнеримский полководец из эпохи императоров Элиевера. Отца и Элиевера сына, оба отражения Христа, а также Элия Адриана Христа и Коммода Антонина Христа, ХР глава 1-3. 42. Префект в Риме при императоре Адриане, обманувший императора. Полученная плата в 300 миллионов. ХР глава 1. 43. Эгисф. Частично противник Ореста Христа, любовник царицы Клетимнестры, жены Агамемнона. ХР, глава 6. 44. Змея, укусившая Ореста Христа и погубившая его. ХР, глава 6. 45. Эригона, Ириния, главная обвинительница Ореста Христа, покончившая жизнь самоубийством. Она повесилась. ХР, глава 6. 46. Модред или Мордред. Злобный предатель, восставший на короля Артура. Здесь Христа. ХР, глава 7. 47. Геневра или Гвиневера. Частично неверная жена короля Артура. Летописцы иногда путали Христа с Иудой. ХР, глава 7. 48. Змеи, напавшие на юного Геракла Христа. ГРК, глава 1. 49. Деянира. Жена античного героя Геракла Христа. Это дубликат коварной жены Андрея Боголюбского. ГРК, глава 1. 50. Диоскуры. Древнегреческие персонажи. ГРК, глава 3. 51. Менесфей. Ставленник Диоскуров. Древнегреческий персонаж. ГРК, глава 3. 52. Ликомед. Древнегреческий царь, предательски убивший Тесея Христа на острове Скиросе. ГРК, глава 3. 53. Ахриман. Коварный дух, олицетворение зла в древней иранской мифологии. Ахриман, или его злобный сын Див, или черный Див, выступает против Сиямека, Христа. Ша-Аха, глава 2. 54. Зохак. Частично. Злобный, драконоподобный персонаж, враг хорошего царя Джемшида, Христа, описан в иранском эпосе Шахнаме. В то же время, хорошая часть Зохака – это отражение Христа. Иногда путали Иуду с Христом. Ша-Аха, глава 2. 55. Корсунский еврей, продавший преподобно мученика Евстратия Печерского дубликата Христа. Якобы 11 век, Киев. Ша-Аха, глава 10. 56. Розенкранц и Гильденштерн. Два персонажа из трагедии Шекспира «Гамлет». Ша-Ека, глава 2. 57. Лаэрт, сын Полония и брат Офелии. Персонаж из трагедии Шекспира «Гамлет». Ша-Ека, глава 2. 58. Сатурнин, частично древнеримский правитель, дубликат Исаака Ангела, родственника Тита Андроника, свергнувший его с престола, описан Шекспиром в трагедии «Тит Андроник». Ша-Ека, глава 6. 59. Мавр Аарон, коварный и жадный любовник царицы Таморы, враг Тита Андроника. Описан Шекспиром в трагедии «Тит Андроник». Ша-Ека, глава 6. 60. Тамора, готская царица, враг Тита Андроника. Дубликат злобной жены князя Андрея Боголюбского, примкнувший к заговору против него. Описано в трагедии Шекспира «Тит Андроник». Ша-Ека, глава 6. 61. Домиция Лонгина, коварная жена императора Домициана, частичного дубликата Христа, Р.И., глава 12. Теперь нам предоставляется замечательная возможность узнать много нового о жизни Андроника Христа, апостола Иуда Искариота и вообще о событиях далекого XII века. Книги Геродота, Фукидида, Ксенофонта и других классиков донесли до нас сведения, слабо отраженные или вообще не описанные в канонических Евангелиях и новозаветной литературе. На основе античных авторов мы пишем куда более подробные жизнеописания известных евангельских персонажей. 22. Астрономические датировки новой хронологии. Приведем точные астрономические даты старинных зодиаков, попавшие в XII век и входящие в костяк новой хронологии, а также некоторые другие данные. Первое. 1146 или 1325 годы. Зодиак Эр-Си из гробницы фараона Рамзеса IV. Изображение на потолке погребальной камеры. Древний Египет, Луксор, долина царей, якобы античность. На самом деле, первое решение 15-16 апреля 1146 года. Второе решение 10-17 апреля 1325 года. НХЕ. Второе. 1148 год. Второй зодиак СХ из гробницы Сененмута. Изображен на сводах гробницы. Древний Египет, Луксор, якобы античность. На самом деле 17-18 июня 1148 года. НХЕ. Третье. 1148 год. Зодиак РД Рамзеса IX. Роспись красками по штукатурке на сводах погребальной камеры. Древний Египет, Луксор, долина царей, якобы античность, на самом деле 16 июня 1148 года. ЕР и З. Четвертое. 1151 год. Зодиак Эйе Рождества Христова, якобы первый век. Изображен в старинной книге Эбензера Сибли. На самом деле его датировка такова. 25 декабря 1151 года. Получается, что зодиак действительно посвящен рождению Андроника Христа, Андрея Боголюбского. ЕР и З. 5. 1166 год. Зодиак РГ на золотом роге из Копенгагена. Гравировка на роге, изготовленном из золота. Дания, якобы 5 век. На самом деле 17-28 мая 1166 года. ДЗЕЕ. 6. 1168 год. Длинный дендерский зодиак Ди-Эль. Изображен на каменных плитах на потолке храма. Барельеф. Древний Египет. Дендера. Якобы античность. На самом деле 22-26 апреля 1168 года. НХЕ. 7. 1182 год. Зодиак Рамзеса VII. Равно... Фивский цветной зодиак ОУ. Цветная фреска на потолке гробницы «Древний Египет, Луксор, долина царей, якобы античность», а на самом деле 5-8 сентября 1182 года. НХЕ. 8-1185 год. Круглый дендерский зодиак DR. Изображен на большой каменной плите барельеф «Древний Египет, Дендера, якобы античность». На самом деле утро 20 марта 1185 года. По-видимому, этот известный зодиак был посвящен распятию Андроника Христа в 1185 году. НХЕ. Нас уверяют, будто именно французы в эпоху Наполеона сняли круглый дендерский зодиак и вывезли его в Париж. Например, в книге «Древний Египет. История и археология» говорится. В 1820 году Себастьян Солнье, депутат французского парламента, поручил снятие зодиака строителю Жанну-Баптисту Ле-Лорену, который за 4 недели смог выполнить это задание. Зодиак прибыл в Париж в январе 1822 года и приобретен королем для своей библиотеки. Страница 107. Однако другие источники сообщают совершенно иное. О. И. Сенковский, знаменитый русский востоковед, арабист, образованнейший человек своего времени, вместе со своим слугой без всякого содрогания вырубил с потолка дендерского храма часть с изображением зодиака. В 1821 году любопытнейший древнеегипетский памятник был погружен на барку, отплывающую в Россию. Однако разрыв политических отношений с Портой вынудил Сенковского приостановить оформление необычного багажа. Позже выбитый им зодиак попал в Париж. 59.0, страница 13-14. Получается, что французы каким-то образом перехватили ценнейшую плиту с круглым зодиаком у русских. Как мы видим, роль русских исследователей Египта, в том числе и выдающегося египтолога В.С. Голенищева, была затем искусственно приглушена. Главными египтологами объявили немцев и французов. Стоит отметить, что на фронтисписе первого издания наполеоновского альбома «Описание Египта», вышедшего в 1809-1828 годах во Франции, плита с круглым зодиаком как отдельный предмет, отделенный от потолка храма, еще не изображена. 1458-1, страница 38. Ее пририсовали лишь во втором французском издании «Труда». 1458-1, страница 38, то есть задним числом НОР, глава 6. 9. 1186 или 1107 годы зодиак Митры из Гедернгейма. Каменный барельеф, Европа, Германия, якобы античность. На самом деле, первое решение 14-15 октября 1007 года. Второе решение 14-15 октября 1186 года. ДЗЕЕ. 10. 1189 или 1071 или 1308 годы. Краткий зодиак КЗ. Каменный барельеф на потолке храма в городе Герменте. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, первое решение 15-16 мая 1071 года. Второе решение 30-31 мая 1189 года. Третье решение 6-8 мая 1308 года. НХЕ. 11. Около 1150 года. Известная вспышка сверхновой звезды, относимая сегодня к 1054 году, на самом деле произошла столетием позднее, около 1150 года. Именно она отразилась в Евангелиях как Вифлеемская звезда. Второй том 1, ЦРС. 12. 1185 год. Согласно церковной традиции, с распятием Христа связано именно солнечное затмение. При этом евангелисты в качестве трех часов тьмы назвали не продолжительность наступления тьмы в какой-то отдельной точке земной поверхности, а полное время движения лунной тени по земной поверхности, то есть длительное затмение от момента его начала до его конца. Недаром евангелисты употребили здесь выражение «по всей земле». Полное солнечное затмение 1 мая 1185 года произошло в тот самый год, когда распяли Христа. ЦРС, глава 1. Полумесяц со звездой стал старинным символом Царьграда. По-видимому, он символизировал Луну, затмившую Солнце, в год распятия Андроника Христа, и Вифлеемскую звезду, вспыхнувшую около 1150 года и ошибочно сдвинутую потом на 1054 год. Полумесяц мог изображать как Луну, так и частично затмившийся, ставший серповидным диск Солнца в момент затмения.